Не то чтобы я прямо сказал ей, что согласен. Но она ходила взад и вперед, выкладывая свои аргументы, и длинное платье раскачивалось и резко шуршало. Я сидел и любовался ею, с трудом сдерживая улыбку. Выглядела она сейчас прекрасно, и всякий раз, когда она проходила под газовым рожком, волосы у нее вспыхивали каким-то особым блеском. Она выглядела просто роскошно, и в конце концов я встал, подошел к ней, обнял ее и поцеловал. Спор закончился. Она победила. Большую часть следующего дня, как только разделались с завтраком посудой и утренней газеты, мы провели, читая вслух. Но прежде я разжег камин в гостиной. Потом подобрал с пола под окном книжку, которую листал, когда выглянул в парк, и обнаружил, что началась метель. Всего лишь позавчера, заметил я себе, не без удивления. Книжка была с одной из полок этой самой гостиной. Новый, свеженький экземпляр романа «Обвиненная в убийстве», написанного мисс Эммой Д.Е.Н. Саутворд и опубликованного немногим более года назад, в 1880 году. Издание было дешевенькое, в мягкой обложке, однако на ней не красовалось никаких полуголых девиц, просто черный шрифт на красной бумаге. «Когда Сибил пришла в себя после обморока подобного смерти, — читал я, — она поняла, что ее несут по узкому, извилистому, по-видимому, подземному проходу. Кромешная тьма, которую нарушал лишь розовый отблеск свечи, движущейся впереди, как звезда, не давала ей разглядеть какие-либо подробности». Ею овладело предчувствие неминуемой гибели, и всепоглощающий ужас заполнил душу, сковав все ее мысли. Я поднял голову и улыбнулся Кейт. Она сидела, поджав ноги на кушетке. Улыбнулся я напыщенности этой прозы. Думаю, что и достаточно искушенные читатели 80-х годов смеялись над подобными пассажами. И все же я погасил свою улыбку, и Кейт восприняла мой намек. К тому времени я перечел уже немало литературы такого рода. Поначалу стиль ее казался мне забавным, но теперь приелся, и я научился читать такие книжки по диагонали, ради сюжета, который был не лучше, но и не хуже, чем во многих нынешних детективных романах. Читали мы по очереди, с перерывами на кофе и на обед, и к середине дня довели книжку до конца. Кончалась она, как и большинство ей подобных, информация о том, что стало с главными героями после событий, описанных в романе. Последняя страница выпала на долю Кейт. «Добавить остается немного», — прочитала она. «Рафаэль Риордан и его мачеха госпожа Блондель явились опознать труп и присмотреть за его отправкой. Джентилиска, ставшая теперь импозантной Матроной, смотрела на мертвое тело со странно смешанным выражением жалости, отвращения, грусти и облегчение». «Постой-ка», — прервал я Кейт, и когда она подняла на меня взгляд, раскрыл глаза как можно шире, слегка нахмурился и приподнял уголок рта. «Похоже это на жалость. Более или менее». Я нахмурился еще сильнее и, удерживая один глаз широко раскрытым от жалости, прищурил другой. «Теперь я добавил талику отвращения. А сейчас смотри, это будет грусть». Я отвесил челюсть. «И, наконец, обрати внимание, номер без сетки, музыка тушь. Облегчение!» Я задрал подбородок, раскрыл рот до предела, стараясь изо всех сил удержать на лице четыре выражения одновременно. «Ну, как? На кого я похож?» «На удавленника». «Этого я и боялся. Но держу пари, джентилиска справилась с задачей без труда. Наверное, она сумела бы добавить сюда еще и ужас, и досаду, и восторг, не напрягая при этом ни одного мускула на лице. Но знаешь, что мне нравится? Мне кажется, нравятся люди, которым нравятся такие книги». Кейт, понимающе кивнула, и мы замолчали. В каминной трубе тихо рокотала тяга, потом на решетку свалился кусок угля. «Они там сейчас», — сказал я, показав через комнату на окна. «Все, что мы видели, было серебристое зимнее небо». Я говорил искренне. Весь день я ощущал живое присутствие вокруг нас нью-йоркской зимы 1882 года. Ощущал сильнее, реальнее, чем когда-либо за все прошедшие дни и недели. Потому что теперь это стало для меня непреложной истиной. то время не умерло. Оно существует. «Они ждут нас, Кейт», — промолвил я, и единое настроение, единое чувство уверенности связало нас. И Кейт кивнула, захваченная этой абсолютной уверенностью. «Пожалуй, пора», — сказал я. Мгновенный испуг мелькнул на ее лице, мелькнул и исчез. Она еще раз кивнула и прикрыла глаза. Я и сам закрыл глаза, взял Кейт за руку и так сидел, в тепле и уюте, расслабив все мышцы, чувствуя, как рассасывается, уходит прочь последнее напряжение. И, наконец, зная, что и Кейт не отстанет, я заговорил про себя. Через несколько минут и на несколько минут сознание твое отключится полностью. Ты задремлешь, почти уснешь. Сегодня 23 января. Будет, конечно, то же самое число, когда ты вновь откроешь глаза. 23 января 1882 года. У вас с Кейт есть дело. Ты выйдешь с ней в парк, и в твоем сознании не останется ничего от другого времени. Единственной твоей мыслью будет, что вам нужно на почту. Нужно поспеть туда не позже половины шестого. Нужно посмотреть, кто отправит голубой конверт. Не вмешивайся в события. Наблюдай за ними, проходи через них, но не стань причиной какого-либо события и не помешай свершению какого-либо события. Разумеется, есть разница. Есть новизна, но все будет в порядке. Все будет в порядке. В какой-то момент, скорее всего, на пути через парк, когда ты удостоверишься, что перед тобой зимний день 1882 года, в этот момент ты вспомнишь и настоящее. Вспомнишь настоящее, и таким образом впервые станешь действительным наблюдателем. Я подскочил в кресле, глаза у меня раскрылись. Мне казалось, будто я и в самом деле задремал. Кейт смотрела на меня, а я держал ее за руку. «Я тоже вздремнула», — сказала она. «Надо сходить на почту. Ты пойдешь?» «Пойду», — кивнул я и встал, потягиваясь. «Сделай милость, вытащи меня отсюда и встряхни хорошенько. Давай собираться». В коридоре, еще позевывая, я достал из шкафа пальто с капюшоном, боты и круглую черную меховую шапку. Кейт надела пальто и повязала шарф. В каком году и в каком веке все это происходит, занимало меня не больше, чем любого, кто собрался на улицу. И внизу, выйдя из парадного на 72-ю улицу, сутулившись и спрятав от холода подбородок в воротник пальто, я и не подумал оглядеться по сторонам, а переходя улицу, граничащую с парком, не посмотрел ни вправо, ни влево. Зачем? Мне такое и в голову не пришло. Было морозно, и нам никто не встретился. Мы выбрались с территории парка на юго-восточном его углу, где 5-я авеню пересекается с 59-й улицей, и я расстегнул пальто, намереваясь достать из кармана мелочь на проезд. Тут Кейт издала легкий стон, и я быстро взглянул на нее. Она прижала руку ко лбу и плотно зажмурила глаза. Лицо ее побелело. Я бросился поддержать ее, но тут же покачнулся сам и вынужден был выставить ногу, чтобы удержать равновесие. Чего-чего, а физической реакции мы не ожидали. Я обнял Кейт за плечи, она дрожала. Чтобы как-то поддержать ее и себя, я оперся спиной о дерево у бровки тротуара, ощущая, как на лбу и над верхней губой выступает пот, сознавая, что и сам бледен, как полотно. Уставясь на носки собственных ботинок, я глубоко вдыхал острый холодный воздух, пока не почувствовал, что пот на лице высыхает, и не понял, что справился с собой. Тогда я снова взглянул на Кейт. Она уже открыла глаза и кончиком языка облизывала пересохшие губы. «Спасибо. Уже прошло», — сказала она, распрямляя плечи. «Но, боже мой, Сай!» — добавила она шепотом. Мы повернулись не сразу смогли решиться на это. но мы слышали, как скрипят по холодному сухому снегу железные ободья колес, как тарахтит разболтанный кузов, как резко хлопают по лошадиным бокам кожаные вожжи. Медленно, очень медленно повернули мы головы в ту сторону и увидели, снова увидели маленький деревянный омнибус с полукруглой крышей и высокими колесами на деревянных спицах. Его тянула упряжка тощих лошаденок, а из ноздрей у них при каждом шаге вырывались клубы белого пара. Омнибус приближался, заполняя все поле зрения. Я смотрел на него и теперь уже помнил, откуда я прибыл сюда и как. Но потребовалось еще несколько секунд самой настоящей борьбы с собой, прежде чем разум окончательно принял тот факт, что мы стоим на углу 5-й авеню серым январским днем 1882 года. Глава 9. Кейт усмехнулась. Я бросил взгляд на юг вдоль хорошо знакомой мне 5-й авеню и испытал новый приступ слабости. Все, наверное, видели, если не в натуре, то на худой конец на экране, эту блистательную, великолепную улицу, широченную, обрамленную по обеим сторонам рядами башен из металла, стекла и устремленного ввысь камня. Сверкающий фасад Corning Glass Building, гектары стеклянных стен, исполинский алюминиевый Tishman Building, каменный массив Рокфеллер-центра, старенький собор Святого Патрика, приткнувшийся со своими двумя шпилями среди возносящихся окрест громад. И сияющие витрины магазинов, и большая грязно-белая библиотека на углу 42-й улицы с каменными львами по бокам широкой главной лестницы. А еще дальше, у 34-й улицы, поднимается во всю свою невероятную высоту Empire State Building, если только по какому-то чуду воздух достаточно прозрачен, чтобы разглядеть его отсюда. Именно эта картина, асфальт и камень, и башни из стекла и металла, громоздящиеся до небес, стояла перед мысленным моим взором, когда я бросил взгляд вдоль 5-й авеню. Ничего, ничего подобного не было. Маленькая улочка, узкая, вымощенная булыжником, обсаженная деревцами улочка жилого района. Раскрыв рты, стояли мы и смотрели на ровные ряды домиков из бурого песчаника, из кирпича и камня. Перед ними росли деревья, а кое-где за оградами лежали даже заснеженные газончики. И самыми высокими точками по всей длине этой тихой улицы были тонкие шпили церквей, а выше не было ничего, кроме серого зимнего неба. Навстречу нам, громыхая по булыжнику там, где не сохранилось снега, ехал еще один запряженный лошадьми омнибус, единственный движущийся экипаж в пределах нескольких кварталов. Кейт, уцепившись за мою руку, шепнула: «Гостиницы Плаза нет!» Я посмотрел туда, куда она показывала, на другую сторону 59-й улицы. Там, где мы привыкли видеть гостиницу, простирался пустырь, словно ее стерли с лица земли. Нам еще предстояло побороть привычный строй мыслей. Ее не стерли, ее просто не построили. Но небольшая одноименная площадь через улицу от парка оказалась на месте, и посреди площади красовался выключенный на зиму фонтан. Я подтолкнул Кейт локтем. «Гляди, извозчики!» Вдоль тротуара 59-й улицы выстроилось 5 или 6 пролеток в ожидании пассажиров. Что-то лязгнуло, и мы испуганно оглянулись. Маленький омнибус остановился совсем неподалеку от нас. На крыше у него болтался закопченный фонарь, и, подойдя поближе, я уловил резкий запах керосина. Входная дверь была сзади, над выступающей ступенькой. И, открывая ее перед Кейт, я бросил взгляд на ездового, но тот недвижимо сидел на своем высоком облучке, закутанный в одеяло и прикрытый сверху громадным зонтом. Я взобрался следом за Кейт. Вожжи шлепнули по крупам лошадей, омнибус дернулся, и мы поехали. На предыдущей странице набросок, сделанный мной по памяти. Что мы видели, когда зимним днем 23 января 1882 года покатили по 5-й авеню в сторону центра? Внутри омнибуса по всей небольшой его длине шли две скамейки, и Кейт присела сзади у самой двери, а я прошел вперед к жестяной коробке с надписью «Проезд 5С». Разыскав две 5-центовые монеты, я бросил их в коробку и обратил внимание на дырку в крыше, через которую ездовой мог убедиться в том, что я действительно заплатил за проезд. Потом мы сидели рядом, других пассажиров пока не было, непрестанно вертя головами и пытаясь разглядеть обе стороны этой незнакомой улицы сразу. «Нет, это не 5-я авеню. Это не может быть 5-я авеню», — сказал я полушутя, полусерьезно, а Кейт в ответ лишь ткнула пальцем в окошко. Мимо нас промелькнул уличный фонарь, 4 горизонтальных полоски крашеного стекла, образующие нечто вроде мелкого ящика, и на ящике четко значилось 5-я авеню. Раздался негромкий удар гонга, и я заметил его источник. Впереди нас на 5-ю авеню выкатилась легкая крытая повозка, окрашенная в темно-зеленый цвет. Почти сразу же она повернула вправо, пересекла тротуар и полоску заснеженного газона, и мы увидели кучера в профиль. Он носил густые усы, а на голове темно-синюю фуражку с прямым, совершенно плоским козырьком. Сбоку повозки висел медный гонг, который мы уже слышали, и на зеленом ее борту блестели золотые буквы. Больница Святого Луки. Повозка вкатилась в полукруглый проезд и остановилась у незнакомого большого здания, выходящего одним длинным крылом на 55-ю улицу. Это и была больница. Странное зрелище. Больница здесь, на 5-й авеню, и я подумал о больных, за которыми присматривают сестры в длинных юбках и бородатые доктора. Тихо, чтобы не привлечь внимание возницы, я поделился своими мыслями с Кейт, и она прошептала в ответ: «Врачи и сестры, которые и слыхом не слыхивали о таких вещах, как пенициллин, антибиотики и сульфамиды». Я не мог припомнить, касался ли этой темы Мартин Листфогель. Интересно все же, есть тут в больнице хотя бы анестезирующие средства? В окне дома на углу 5-й авеню и 53-й улицы я заметил вывеску «Школа танцев Алина Дотсворта». А затем мимо нас скользнули два старых знакомца. Первый на углу 52-й улицы, один из вандербильтовских особняков. Вспомнилось, что когда-то мальчишкой я приехал в Нью-Йорк с отцом, и мы стояли и смотрели, как сносят этот особняк, чтобы освободить площадку для Crowell Collier Building. Тогда дом был старый, грязный, облезлый и обшарпанный. Теперь он предстал перед нами юным, в сиянии чистого белого известняка, а через улицу от него размещался католический сиротский дом презрения. Еще квартал, и мы встретили настоящего доброго друга. Приближаясь к нему, мы расцвели улыбками, и Кейт прошептала: «Я так рада! Я просто счастлива видеть его!» Я кивнул. «Ради одного того, что он цел и невредим, я почти готов обратиться в католичество. Потому что он стоял там же, где всегда». Старый друг, славный серенький собор Святого Патрика. Он казался огромным, намного выше окружающих домов, но был точно таким же, как и сегодня. Нет, не совсем таким же. Была какая-то разница. Какая? Я прижался лбом к стеклу, вывернул голову, глядя вверх, и понял, что два шпиля-близнеца... Нет, не исчезли, конечно, но еще не построены. Омнибус остановился, открылась дверь. Вошел человек, опустил монету в жестяную коробку и уселся на скамейку напротив, скользнув по нашим лицам равнодушным взглядом. Положил ногу на ногу и принялся смотреть в окно. Хлопнули вожжи, и мы снова тронулись в путь. А я все следил за ним из-под тишка и ощущал волнение, тревогу, почти испуг от первого своего по-настоящему близкого соседства с живым человеком 1882 года. Пожалуй, обыкновенно этот человек, с которым я никогда больше не встречался, оказался в некотором роде самым сильным впечатлением моей жизни. Он сидел, рассеянно уставившись в окно, в странном своем черном котелке с высокой тульей, поношенном черном полупальто и зелено-белой полосатой рубашке без воротничка, но с бронзовой запонкой у ворота. Выглядел он лет на 60 и был чисто выбрит. И я, это может прозвучать абсурдно, но я был зачарован цветом его лица. Оно совершенно не походило на коричневато-белые лица со старинных фотографий. Вернее, тип лица остался тем же, только волосы, вылезающие из-под загнутых полей котелка, оказались черными с сединой, глаза — голубыми, уши, нос и свежевыбритый подбородок — розовыми с мороза, а морщинистый лоб поражал своей бледностью. Ничего в нем не было особенного, и ехал он невеселый, усталый, скучающий. Но это был живой человек, внешне еще достаточно крепкий, полный силы и энергии, и ему, наверное, предстояли еще многие годы жизни. Я повернулся к Кейт и, почти касаясь губами ее уха, шепнул. Когда он был мальчишкой, в президентах ходил Эндрю Джексон. Господи, да у него на памяти годы, когда Соединенные Штаты были совершенно дикой, неисследованной территорией. На углу 49-й улицы мелькнула вывеска. «Пансион и школа для приходящих юных леди и джентльменов досточтимого Че Г. Гарднера с супругой». Потом мы проехали 48-ю, и Кейт горячо прошептала. «Вот он, номер 589!» Я ничего не понял, а она зашипела на меня. «Дом Кармоди!» Я обернулся и увидел большой красивый особняк из бурого песчаника с богато разукрашенной оградой. Не безинтересно бы узнать, находился ли в его стенах в ту минуту Эндрю Кармоди, который много лет спустя пустит пулю себе в сердце в городишке Джилис, штат Монтана. По мере нашего продвижения к центру города, Пятая авеню становилась все более и более оживленной. Толпы народа сновали по тротуарам, пересекали мостовую, а я смотрел на них, сначала с трепетом, потом с восторгом, на бородатых, помахивающих тростями мужчин в блестящих шелковых цилиндрах, в меховых шапках, вроде моей, в котелках с высокой тульей, как у пассажира напротив, или с низкой, это у молодежи. Почти все они ходили в длинных до пят пальто или шинелях, добрая половина мужчин носила пенсне, а когда те, что постарше, встречали знакомых, то неизменно подносили трость к полям цилиндра. Женщины носили шали или шляпы с шелковыми бантами, завязанными под подбородком, короткие приталенные зимние пальто с отрезными подолами, пелерины или заколотые брошью кашне. У некоторых были муфты или перчатки, и у всех без исключения ботинки на пуговицах, мелькающие из-под длинных юбок. Вот они, люди со старых застывших гравюр, только теперь они двигались. Пальто и платье там, на тротуарах и на мостовой впереди и позади нас, сияли свежими вишневыми, зелеными, синими, густо-коричневыми, невыцветшими черными тонами, и длинные складки переливались светом и тенью. Кожаные и резиновые подметки оставляли следы в мокром снегу перекрестков, и облачка пара в холодном воздухе делали видимым дыхание каждого из этих людей. Сквозь вздрагивающие, дребезжащие стекла до нас долетали живые голоса. Я услышал даже громкий девичий смех. На протяжении двух кварталов к нам в омнибус сели 5-6 пассажиров. Мужчина при цилиндре и в пенсне, за ним еще несколько человек, а затем у одной из 40-х улиц вошла женщина и прошествовала вперед к кассе, махнув длинным подолом по нашим ногам. На ней была фетровая шляпка с цветочками, простое черное пальто, длинное светло-зеленое кашне, завязанное вокруг шеи, а из-под пальто выглядывал подол пурпурного платья. На вид я бы дал ей чуть больше 30, и по первому впечатлению, когда она прошла мимо нас, мне хотелось назвать ее красавицей. Но вот монета звякнула о дно коробки, она повернулась и села немного впереди нас. Рисунок, приведенный здесь, сделан мною по памяти. Теперь я разглядел лицо вошедшей и поспешно отвел глаза, чтобы не оскорбить ее. Лицо оказалось изрыто десятками оспин, и я сообразил, что оспа все еще оставалась распространенной болезнью. Другие пассажиры не удостоили женщину ни малейшим вниманием. Мы проехали мимо гостиниц «Виндзор» и «Шервуд», затем мимо постройки под названием «Старый ивовый коттедж». Вывеска в готическом стиле была растянута на всю ширину фасада. А сама постройка была деревянная, совершенно допотопной архитектуры, со ставнями и широкой верандой, на которую вели, словно в сельскую лавочку, несколько крутых ступенек. Перед фасадом, прямо на тротуаре, росло большое дерево, пешеходы волей-неволей огибали его, и выглядел старый ивовый коттедж так, словно относился к колониальным временам. Имеется в виду период до 1776 года, до начала американской революции. Нью-Йорк под названием Новый Амстердам основан в 1626 году, а современное название носит с 1664 года. Рядом, на этой несусветной Пятой авеню, располагался торговый дом Генри Тайсона, по-видимому, просто мясная лавка. В этот миг Кейт тронула меня за руку и хмуро повела головой. «Сай, с меня хватит. Слишком много впечатлений. Я хотела бы спрятаться куда-нибудь и закрыть глаза». «Понимаю. Как не понять?» Омнибус приблизился к тротуару. Я поманил Кейт, и мы сошли как раз рядом с двухколесной пролеткой, ожидавшей седаков. Открыв дверцу, я помог своей спутнице вскарабкаться внутрь. Когда я сел с нею рядом, голова у нее была откинута, веки смежены. Над нами что-то зашумело, и я посмотрел вверх и увидел, как в крыше сдвинулась маленькая панель, образовалось квадратное окошечко, и в нем появился глаз, половина второго глаза, покрасневший от холода нос и часть больших обвислых усов. «К главному почтамту», — сказал я, вынул часы, нажал кнопку и, откинув крышку, бросил взгляд на циферблат. Было почти 5. «За полчаса довезете?» «Почем я знаю?» — ответил извозчик с отвращением, цокнул языком и дернул поводья. Мы выбрались на середину улицы. «Движение нынче что ни день, то хуже. Никогда теперь ничего не знаешь. Попробуем. Может, еще проскочим вниз по Пятой до Вашингтон-сквер, а там свернем к Бродвею и минуем эту чертову надземку. Извините, мадам, за грубость». И я тоже откинул голову на подушки и закрыл глаза. Я уже насмотрелся вдосталь. Места для новых впечатлений почти не осталось. Но когда панель в крыше задвинулась, я не сдержал улыбки. Все-таки Нью-Йорк во все времена останется Нью-Йорком. Глава 10. Цок-цок, цок-цок. Медленно, ритмично били копыта по плотно утрамбованному снегу, чуть громче и звонче по булыжнику, и цокот их действовал успокаивающе, как и мерное, с легкими толчками, покачивание пролетки на рессорах. Я начал приходить в себя, кое-как совладав с избытком впечатлений, и время от времени даже открывал глаза. Затем я услышал в отдалении исступленный звон колокола. Он нарастал с каждым ударом, а когда мы пересекали 33-ю улицу, достиг прямо-таки сумасшедшей силы. Кейт судорожно выпрямилась, а я повернулся и увидел, как прямо на нас несется упряжка огромных белых скакунов с развивающимися гривами. Оглушительно стуча подковами, они везли красную с бронзой пожарную машину. Кучер изо всех сил хлестал кнутом, и за повозкой слалась плоская лента белого дыма, как за кораблем. Наш извозчик стеганул своего коня и дернул поводья, чтобы убраться по добру по здорову с дороги. Пожарная машина промчалась через Пятую авеню, сверкая красными с позолотой спицами, и все кучера и ездовые натягивали вожжи, уступая дорогу. Через 4-5 кварталов мы опять услышали тот же звук, теперь же с другой стороны. И я сообразил, что Нью-Йорк 1882 года, город деревянных балок, перекрытий и стен, освещается и отапливается открытым огнем. Движение становилось все гуще и гуще. И вдруг мы с Кейт резко столкнулись, пролетка притормозила и юзом пошла к тротуару. Дернулась, проехала еще чуток. Я услышал яростную ругань извозчика, опустил окно и высунул голову. Шум на улице стоял невообразимый. Мы были у перекрестка Пятой авеню с Бродвеем, и экипажи со стороны Бродвея вливались в наш поток, что еще представлялось возможным, или пытались пересечь его, что выглядело просто невозможным. Каждый экипаж, за редким исключением, имел по 4 колеса, на каждом колесе имелись железные ободья, грохочущие и скрежещущие по булыжной мостовой, и у каждой лошади 4 подкованных, грохочущих копыта, а об управлении движением никто и не помышлял. Стучали, сталкиваясь друг с другом, колеса. Стонало дерево, трещали цепи, скрипела кожа, кнуты щелкали о лошадиные бока, люди кричали и ругались, и вообще ни одна из улиц, какие мне случалось видеть в 20 веке, не была и в половину так шумна, как эти. Наконец мы пробились через перекресток, и подковы мерно зацокали дальше по 5-й авеню. «Надо бы светофоры поставить!» — крикнул я извозчику. «Чего-чего?» «Поставить сигнальные огоньки, чтобы регулировать движение», — сказал я, но он, естественно, смерил меня недоуменным взглядом и притворил окошечко в крыше. Главный почтамт занимал треугольный участок напротив сада ратуши, там, где в Бродвей вливается улица Парк-Роу. Пока мы с Кейт шли до центрального подъезда, нас разбирал смех. Здание было такое нелепое, сплошные окна да декоративные колонны, поднимающиеся на все 5 этажей до самой крыши. А на крыше разместились башенки, обшитые кровельной дранкой, чугунные перила, пузатый купол и еще флагшток, на котором реял длинный остроконечный штандарт с надписью «Почта». Внутри здания оказались кафельный пол, медные плевательницы, темное дерево, матовые стекла и газовый свет. Мы обнаружили исполинскую панель с вычурными прорезями для писем и подле каждой прорези таблички. Центр, Бруклин, Стейтен-Айленд, пригородный район. Современный Нью-Йорк делится на 5 основных районов. Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Куинс, Стейтен-Айленд. Особые прорези предназначались для писем, адресованных в каждый штат и каждую территорию, а также в Канаду, Ньюфаундленд, Мексику, Южную Америку, Европу, Азию, Африку и Океанию. Позади этой исполинской панели скрывалась еще стена с тысячами личных пронумерованных почтовых ящиков. Было уже больше 6:30, мы с Кейт заняли позиции по обе стороны панели и стали ждать. В течение ближайших 15 минут человек 50, в основном мужчины, подходили к панели и бросали письма, и надо было видеть выражение удивления и отвращения, застывшее на лице Кейт. Ибо чуть ли не каждый, не прерывая шага, издали сплевывал густую слюну, коричневую от жевательного табака, и старался на ходу попасть в какую-нибудь из десятков больших плевательниц, расставленных по залу. Некоторые были снайперами, поражали цель точно и звучно и проходили дальше, да нельзя довольные собой. Другие промахивались сантиметров на 30 и более, и как только глаза привыкли к тусклому освещению, мы увидели, что кафель сплошь заплеван. Кейт нагнулась и, прихватив юбку пальцами, брезгливо приподняла подол. Минута шла за минутой, а мы все ждали. Людской поток втекал в зал и вытекал из него. Беспрерывно поскрипывали и хлопали на петлях створки прорези для писем. Я был уверен, что Кейт, как и я, мысленно держит в руках голубой конверт с обожженным углом и последними словами самоубийцы. Предстояло ли нам сейчас увидеть его снова? Может, статься и нет. Отправитель с равным успехом мог опустить его в один из наружных ящиков. Не успел я додумать мысль до конца, как во мне созрело убеждение, что именно так оно и было, и что мы никогда не увидим отправку сего, письма, которому надлежит иметь следствием гибель мира. Но тут он появился. Ровно 6:50 по стенным часам он протиснулся через тяжелые двери зала. Вот он приблизился, быстрой, целеустремленной походкой, типичный Джон Буль с черной бородой и выпирающим животом, и во мне вдруг вспыхнуло такое волнение, что на какую-то долю секунды я буквально ослеп. Он шел по необъятному кафельному полу и, казалось, заполнял его собою целиком, шел прямо на нас, сжимая в волосатой правой руке тонкий, длинный, голубой конверт. Низкая плоская шляпа самодовольно сидела на самой макушке, полы расстегнутого пальто разметались от быстрой ходьбы, и из-под пальто рельефно и воинственно выпячивался живот. Голова его была запрокинута, так что жесткая борода торчала прямо вперед, словно он бросал вызов всему миру. В углу рта, приподняв губу, висела сигара, и создавалось впечатление, будто он огрызается. Это был внушительный, запоминающийся человек. Он не замечал меня, да и никого вокруг. Злые карие глазки его смотрели прямо перед собой. Он был поглощен своими заботами, своими помыслами, важностью того, что вознамерился совершить. И, наконец, мы пережили миг, ради которого явились сюда из другого времени. Он поднес длинный голубой конверт к медной прорези с табличкой «Центр». И на мгновение я увидел знакомую лицевую сторону. Увидел странную, немного в кость наклеенную зеленую марку. Вспомнил ее со штампом гашения и увидел наяву неправдоподобно чистой. Увидел выведенный с характерным наклоном адрес. Эндрю У. Кармоди, Эсквайру, 5-я авеню, 589. Вспомнил старые, выцветшие чернила и увидел наяву свежие, черные. Край конверта, не обгорелый и запечатанный, протолкнул медную створку прорези внутрь, рука разжалась, блеснул бриллиантовый перстень. И голубой конверт исчез, чтобы начать свой таинственный путь в будущее. Лишь слегка покачивалась в прорези медная заслонка. А человек тем временем повернулся на каблуках и удалялся быстрыми шагами. И, собственно, мы увидели все, что хотели. Но не могли же мы позволить ему просто уйти и навсегда исчезнуть в ночи. Не сговариваясь, Кейт и я последовали за ним. Мы протиснулись в дверь. На улице уже стемнело. Человек, за которым мы следовали, повернул к северу, туда, откуда мы недавно пришли. За краем тротуара почти в полной темноте лежал Бродвей, все еще шумный, хотя движение значительно спало. Теперь на мостовой видны были лишь какие-то неясные очертания да разрозненные движущиеся тени. Иногда в свете фонарика, качающегося на оси фургона, мелькали веера забрызганных грязью спиц, но сама повозка, кучер и упряжка тонули во мраке. Или же блестела серебристая дверная ручка и трясущийся полированный кузов кареты, освещенные боковым фонарем. И опять-таки больше ничего. И по ту сторону улицы, в окнах и подъездах, нигде не было света. Виднелись только очертания дверных и оконных проемов, смутно вырисованные горящими в полсилы ночниками. Мимо нас спешили пешеходы. Вероятно, запоздавшие конторские служащие. Тусклые уличные фонари на мгновение вырывали их лица из тьмы, окрашивали желтизной, и тут же эти лица вновь бледнели и исчезали до следующего фонаря. Кейт крепче ухватилась за мою руку, прижалась ко мне, я понимал ее состояние. Незнакомая, мглистая улица, где железо все еще грохотало по булыжнику, мрак, прерываемый квадратами, прямоугольниками, конусами неяркого света, самый оттенок которого был непривычен. Все это, пожалуй, пугало и меня. И тем не менее, Господи, подумать только! Мы здесь, среди таинственно неторопливых, едва различимых в ночи людей. Теперь я знал наверняка, что Рюб Прайн сказал правду. Это действительно самое увлекательное приключение на свете. У очередного фонаря мужчина внезапно шагнул к обочине и сошел с тротуара на мостовую. Он остановился в слегка трепещущем круге желтого света и стоял на булыжнике, выпятив живот, сдвинув блестящую шляпу на затылок. Нас он по-прежнему не видел, вертел головой то туда, то сюда. Так ведут себя люди, нетерпеливо высматривающие омнибус в потоке экипажей. Мы волей-неволей продолжали идти, чуть замедлив шаги, и когда поравнялись с ним, он еще раз взглянул вдоль улицы и порывисто кинулся назад на тротуар. «Омнибус!» произнес он вслух вопросительно, будто сам себе удивляясь. «Ни к чему мне теперь ждать омнибуса!» Он вернулся на тротуар, а мы с Кейт устремили взор на мостовую, притворяясь, будто не обращаем на него ни малейшего внимания. Далеко он не ушел. На ближайшем углу выстроились в ряд 4-5 извозчиков, и он быстрыми шагами приблизился к первому в очереди. «Домой!» — бросил он звонко и радостно, потянувшись к дверце. «До самого дома с шиком!» «И где же это ваш дом?» — язвительным тоном спросил извозчик, нагибаясь с открытого облучка. «Грэмерси парк, 19!» — был ответ. Дверца хлопнула, извозчик цокнул языком, щелкнули поводья, и пролетка отъехала, затерялась в жиденьком потоке покачивающихся фонарей и ламп. Я опять повернулся к Кейт, но она стояла неподвижно, впившись глазами в землю. На краю тротуара, у подножия телеграфного столба, сохранилась полукруглая лепешка неистоптанного снега. И на нем, в тусклом свете, падающем от фонаря, виднелся четкий и ясный отпечаток. Миниатюрная, но совершенно точная копия надгробия, фотографию которого показывала мне Кейт. Надгробие на могиле Эндрю Кармоди на окраине городка Джиллис, штат Монтана. «Не может быть», — пробормотала Кейт каким-то бесцветным голосом, взглянула на меня и повторила. «Этого просто не может быть!» Теперь ее голос звучал неожиданно зло, и я вполне понимал ее. Это настолько не подходило под какое бы то ни было разумное объяснение, что положительно сводило с ума. «Знаю, что не может быть», — сказал я. «И тем не менее, факт». Отпечаток оставался фактом. Мы нагнулись, чтобы рассмотреть его поближе. На снегу перед нашими глазами оттиснулись прямое основание и прямые стороны, переходящие в точный полукруг. Именно так рисуют надгробия на карикатурах, а внутри узор, образованный десятками крошечных точек, девятиконечная звезда, вписанная в окружность. Когда я поднял голову, пролетка уже исчезла, растворилась в темноте. Я постоял еще немного, глядя вглубь улицы прищуренными глазами, однако искал я уже не ее. За секунду или две до того, сквозь постепенно стихающий железный грохот Бродвея, я разобрал звук, который подсознательно отметил как знакомый. Но только сейчас меня осенило, что это за звук. «Кейт», — спросил я, — «хочешь выпить?» Сидя перед ярко горящим камином. «Бог мой, да, конечно». Я взял ее под руку, и мы прошли вперед десяток шагов до угла. На стеклянном ящике фонаря читались названия улиц. Бродвей, и под прямым углом к нему — Парк Плейс. В одном коротком квартале до Парк Плейс лежал источник знакомого перестука. Три высоких узких окна, брежущие красноватым светом, и двойной скат крыши, чернеющий на фоне ночного неба. Над улицей, как на насесте, приютился старый-престарый друг — станция Надземки. Поднимаясь по лестнице, я радовался привычному рисунку витых чугунных перил. Мальчиком я часто приезжал в Нью-Йорк и много раз катался на надземке. И вот теперь, на этой маленькой станции, я вновь увидел голые изношенные деревянные половицы, деревянные рифленые стены и деревянную с выемкой полочку билетной кассы, отшлифованную и отполированную десятками тысяч рук. На полу стояла плевательница, а под потолком висела единственная керосиновая лампа под жестяным колпаком. Но даже тусклое освещение казалось знакомым. Такие станции существовали еще в 50-х годах нашего века, и я бывал на них. Я просунул две 5-центовые монеты через полукруглую дырочку в проволочной решетке, отделявшей меня от усатого кассира. Тот взял их, не поднимая глаз от газеты, которую читал, и выбросил мне два билета. Мы прошли на платформу, и на какое-то мгновение я был опять-таки поражен видом пассажиров, ожидающих поезда. Женщин в чепцах и шалях, в юбках, чуть не подметающих платформу, с муфтами в руках, и мужчин в котелках, цилиндрах и меховых шапках, при бакенбардах, сигарах и тростях. «Ту-у-у-у!» — послышался высокий радостный гудок. Мы повернулись к рельсам, и тут я был по-настоящему ошеломлен. Мартин, разумеется, говорил мне, показывал картинки, но я совсем запамятовал. К нам приближался кургузый, низенький, игрушечный паровозик, пыхтя и извергая искры из карликовой трубы. Паровозик притормозил, стал пыхтеть пореже, выпустил в обе стороны клубы пара, из окна высунулся машинист, и, наконец, поезд вполз на станцию. Вагон оказался почти полон, но я уже привык к облику окружающих нас людей, а взглянув на Кейт, понял, что и она тоже привыкла. Мне и в голову не приходило, что человек с каштановой бородой, усевшийся напротив нас, едет на свадьбу. Блестящий цилиндр был для него, как и для многих других в вагоне, повседневным головным убором. Рядом с ним, рассеянно уставившись в пространство, сидела женщина в темно-синем шарфике, завязанном под подбородком поверх коричневой вязаной шали. На ней было длинное темно-зеленое платье, а между краем платья и верхом черных на пуговицах ботинок выглядывали толстые белые вязаные чулки в поперечную красную полоску. Но теперь я видел не только одежды. Я мог уже разглядеть за ними женщину, нет, девушку, и видел, что она, каков бы ни был ее наряд, молода и красива. Мне даже подумалось, почему, не знаю, но подумалось, что у нее хорошая фигура. Кейт толкнула меня локтем. «Никаких реклам», — прошептала она, показывая глазами на пространство за окнами. Интересно, сколько лет пройдет, прежде чем подобная идея осенит чью-нибудь гениальную голову? За окном было много огней, тысячи огней, но никакого блеска. Просто тысячи искорок, никак не разгоняющих темноту. В основном это были газовые светильники. Издали их пламя казалось белым и почти устойчивым. Но, разумеется, водились в городе и свечи, и керосиновые лампы. И никаких цветных огней, никакого неона, никаких надписей. Лишь бескрайнее черное пространство, усыпанное точечками света. И все эти точечки, поразительно, ниже нас. Мы смотрели поверх крыш Манхэттена, и самыми высокими строениями на всем его протяжении были десятки церковных шпилей, вырисовывающиеся, ну да, на фоне реки Гудзон, которая виднелась все явственнее в лучах восходящей луны. Через несколько минут, когда невидимый нам месяц поднялся выше, поверхность реки стала ярче, заблестела, и я вдруг приметил темные силуэты парусников, стоящих на якоре вдали от берега, силуэты их голых мачт. Мы сошли на конечной станции, на углу 6-й авеню и 59-й улицы, всего в каком-то квартале от того места, где сегодня днем выбрались из Централ-парка. Миновав перекресток, мы опять очутились в парке и шли сквозь него в полном молчании. Не сговариваясь, мы отложили обмен впечатлениями до возвращения в наше убежище, в Дакоту. Дом высился впереди одиноким темным пятном на фоне лунного неба. Потом мы с Кейт сидели в гостиной, держа в ладонях уже по второму бокалу крепкого виски с водой. В камине ярко пылал огонь, и мы говорили и снова говорили обо всем, что только можно было сказать по поводу голубого конверта, его отправителя и миниатюрной копии надгробного камня, отпечатавшейся на снегу. Наступила пауза, и, наконец, я сказал: «Так все-таки, что из виденного за день произвело на тебя самое сильное впечатление? Улицы, люди, здания, вид города из окна надземки». Кейт задумчиво отхлебнула виски и ответила: «Нет, лица». Я недоуменно посмотрел на нее. «Лица не те, к каким мы привыкли», — продолжала она, покачивая головой, словно я с ней спорил. «Лица, которые мы сегодня видели, какие-то совсем другие». Я подумал, что, возможно, она права, но сказал: «Это просто так кажется. Люди одеты по-другому, женщины почти не накрашены, мужчины с бородами, усами, бакенбардами». «Не то, Сай, не то. Да к бородам мы и сами привыкли. У них действительно какие-то другие лица. Ты подумай об этом». Я отпил из своего бокала. «Может, ты и права. Даже, наверное. Другие, но в чем?» Ни она, ни я не сумели дать немедленного ответа. Однако, глядя на огонь и потягивая виски, я вспоминал виденных сегодня людей в омнибусе, на тротуарах 5-й авеню, в вагоне надземки, в освещенном газом, отделанном мрамором и темным деревом зале незнакомого, давно исчезнувшего почтамта, и чувствовал, что Кейт права. И вдруг меня озарило. Я только что произнес, хоть и про себя, слово «исчезнувший». Я внимательно взглянул на Кейт и, проверяя себя, спросил: «Слушай, Кейт, а где мы сейчас? Что там за окнами? Все еще 82-й?» Она поразмыслила секунду-две и отрицательно качнула головой. «Почему ты так думаешь?» «Потому что...» Она пожала плечами. «Потому что мы вернулись, вот и все. Мы закончили свои дела, вернулись сюда, в эту квартиру, и, стало быть, в наше время», сказала она и вдруг засомневалась. «А разве нет?» Мы поднялись и, сжимая в руках бокалы, нерешительно двинулись к окнам, выглядывающим в темноту Централ-парка. Коснувшись лбами стекла, посмотрели вниз, на улицу, и увидели длинную цепочку светофоров. В обе стороны, насколько хватал глаз, горел красный свет. Потом светофоры переключились на зеленый, машины рванулись с места, какой-то таксист злобно засигналил легковушки, вылетевшие из парка и пытавшиеся проскочить на 72-ю. Я обернулся к Кейт, пожал в свою очередь плечами и поднес к губам остаток виски. «Ну, вот мы и дома». Глава 11. Неизбежную отчетную процедуру уже успели окрестить перепроверкой, и вот я опять сидел с микрофоном, висящим на груди, наговаривая на пленку имена и факты. Одновременно я присматривался к людям, сидящим и стоящим вдоль стен, и они, в свою очередь, не спускали с меня глаз. Я говорил и говорил, монотонно, под аккомпанемент приглушенного клацания электрической машинки, а они все сверлили меня взглядами, сознавая, видимо, что я теперь отличаюсь от любого из них. И присматриваясь к ним, я тоже сознавал это. Рюб пришел сегодня в выцветших, но чистых и отлично отутюженных армейских брюках и рубашке без знаков различия. Он откинулся в пластмассовом креслице, заложив руки за голову и неотрывно глядя на меня. Усмехнулся, когда глаза наши встретились, скривил рот и покачал головой в притворном трепете и благоговении. Взгляд его был полон хорошей, дружеской зависти. Доктор Данцигер стоял, ухватившись по привычке за лацканы коричневого двубортного пиджака, и глаза его, устремленные на меня, горели неистовой радостью. Полковник Эстергази, подтянутый и невозмутимый, в сером костюме, прислонился к стене, обхватил запястье одной руки пальцами другой и изучающе меня разглядывал. Были там и профессора из Колумбийского и Принстонского университетов, и знакомый мне сенатор, и другие, кого я уже встречал, и трое-четверо, кого я видел впервые. Когда я закончил, мы двинулись в кафетерий, чтобы переждать минут 40. Я сидел с Рюбом, Данцигером и полковником Эстергази и выпил 3, а может и 4 чашки кофе. Все столы и стулья были заняты, люди сидели даже на обшивке батареи отопления у дальней стены. Мне пришлось отвечать на многочисленные шуточки. Все, кто подходил к нашему столу, спрашивали, как правило, догадался ли я по сходной цене купить земельный участок на острове Манхэттен. На минутку к нам подсел Оскар и спросил: «Что вас больше всего поразило?» Я попытался рассказать ему о человеке, сидевшем напротив нас в омнибусе. О живом, не таком еще старом человеке, который вполне мог помнить президентство Эндрю Джексона. Оскар кивнул с легкой усмешкой, и я почувствовал, что он понял меня. Как только он отошел, Рюб наклонился ко мне и переспросил: «Нас? Кто еще был с тобой, Сай?» Но я ответил, что в омнибусе на одной скамейке со мной сидели 1 или 2 других пассажира. Быстрыми шагами вошел уже знакомый мне высокий лысоватый мужчина и остановился около нашего столика. В кафетерии воцарилась мертвая тишина. Усмехнувшись, он сообщил, что на данный момент все сверенные факты сходятся, и выразил уверенность, что сойдутся и остальные. Тишина немедленно взорвалась возбужденным гомоном. В 1:15 собрался совет. Я сидел у края длинного стола в конференц-зале и в 4-й раз за день пересказывал свои впечатления. Оба ряда стульев у стола были заняты. С одной стороны добавили еще ряд складных стульев, но свободных не оставалось и там. Насколько я мог судить, оглядывая присутствующих, тут собрались все, с кем я сегодня уже встречался, плюс, по крайней мере, 10 новых, неизвестных мне лиц. Один из этих неизвестных, как позже сообщил мне Данцигер, был специальным представителем президента. Я опять говорил в единственном числе, не упоминая о Кейт. Я знал, что мне еще придется рассказать о ней Данцигеру, но хотел, чтобы мы сначала остались одни. Я описывал каждый свой шаг, каждую увиденную и услышанную мелочь, и все это в абсолютной тишине. Вокруг стола и на раскладных стульях сидело, наверное, 25 человек, и ни один не кашлянул, и ни на секунду не отвел от меня взгляда. Может, кто-нибудь и закурил, или откинулся на спинку стула, переменил позу или скрестил ноги? Вероятно, да. Отчет мой продолжался 20 минут, не меньше. Но у меня осталось впечатление недвижной тишины, которую нарушал только мой голос и такого сосредоточенного внимания, что я ощущал себя выступающим в луче какого-то невидимого Юпитера. Потом в течение 30 минут я отвечал на вопросы. В основном они в разной форме повторяли один и тот же, все тот же вопрос, на который не находилось ответа. «А как оно все-таки было? Что вы чувствовали?» Теперь они были возбуждены, они шевелились, хмурились, перешептывались, щелкали зажигалками. Потому что, как ни старался я вникать в детали, я не мог передать им сущности того, что со мной произошло. Тайна оставалась тайной. Одна серия вопросов, те, которые задавал сенатор, отличалось от других по тону. По непонятным мне причинам он был настроен явно враждебно. Создавалось впечатление, будто он подозревает или по меньшей мере учитывает такую возможность, что я мистификатор. Сказать по чести, принимая во внимание все обстоятельства, я не могу назвать подобное подозрение совершенно безосновательным, но ведь кроме него никто и вида не подал, что не верит. Сенатор, например, не помнил, чтобы его дед когда-либо упоминал об омнибусе, похожем на тот, какой описал я. Провозгласив это, он хитро посмотрел на меня, будто поймал на лжи. Естественно, мне не оставалось ничего другого, кроме как пожать плечами и повторить, что я видел именно такой омнибус. Подозреваю, что он просто-напросто следовал инстинкту ловкого политикана — обеспечить себе путь к отступлению на случай, если что-нибудь потом обернется не так. Но тут Эстергази ловко прервал его каким-то незначительным вопросом, а затем позабыл предоставить ему слово повторно. Полковник поблагодарил меня, попросил не уходить из здания, пока не кончится обмен мнениями. Я сказал «да, конечно». Он поблагодарил меня еще раз, и я принял это как указание, что могу идти. Когда я уходил, мне даже немного поаплодировали, и я покраснел. Мне показалось, я целую вечность просидел в кабинете Рюба, листая старые номера журнала Life, и вновь убеждаясь, как бывало в приемной врача, что совершенно невозможно определить, видел ты раньше данный конкретный номер или нет. Я просмотрел также «Плейбой» и журнал американской пехоты, а потом прогулялся по коридору в кафетерии за бутылочкой Кока-Колы, которую так и оставил недопитой. Раза два ко мне заходила секретарша Рюба и все допытывалась, как оно все-таки было взаправду. А я в который раз уже подыскивал слова, чтобы передать свои ощущения. Наконец, в начале пятого она зашла в третий раз сообщить, что меня просят в конференц-зал. Мне ни разу не случалось попадать в комнату присяжных заседателей после того, как они провели в ней взаперти несколько часов. Но думаю, что и вид, и атмосфера там должны быть именно такими. В конференц-зале имелась установка для кондиционирования воздуха, так что дым рассосался, но пепельницы уже не вмещали окурков, и над столом висел отчетливый сигаретный запах. Пиджаки были сняты, галстуки приспущены, блокноты исчерчены каракулями, на столе лежали мятые бумажные шарики и даже переломанный пополам карандаш. Лица у большинства были решительные, а кое-у-кого — угрюмые. Едва я вошел, Эстергази встал с любезной улыбкой. Он-то оставался совершенно спокоен, пиджак застегнут, рубашка не смята. Непринужденным жестом он указал мне на стул, на котором я сидел раньше, подождал, когда я сяду, сел сам, поставил локти на стол и изящно сомкнул руки. «Мне очень жаль, что мы заставили вас так долго ждать. Вы, вероятно, устали и физически, и морально», — сказал он вроде бы участливо, и я пробормотал какой-то вежливый ответ. Видимо, я ждал, что первым возьмет слово Данцигер, и бросил взгляд вдоль стола на него. Одна большая рука директора лежала на краю стола, но стул был немного отодвинут, словно он, шевельнулась в голове мысль, отмежевывается от остальных. И выражение лица было рассерженным? Нет, пожалуй. Скорее всего, лицо ничего не выражало. Никак не удавалось определить, что он чувствует или думает. А может, статься, он просто устал. Говорил Эстергази. «Мы должны были заслушать все мнения. Мы хотели учесть все оттенки мнений, прежде чем принять столь важное решение, как то, с которым, — он обвел глазами сидящих вокруг стола, — мы сейчас все согласны». Он улыбнулся и секунды две внимательно смотрел на меня. И я вдруг понял, что интересую его как личность, а не только как человек, выполнивший трудное задание. «Ваше первое путешествие, если можно его так назвать, осуществлялось со всеми возможными предосторожностями. Никто вас не видел и не слышал, и никаких следов от вашего кратковременного пребывания в прошлом не осталось. Вмешательство в события прошлого не происходило вообще. Вы не воздействовали на него ни на йоту. Однако второе ваше путешествие было, умышленно, согласно плану, более смелым. Вы опять-таки не вмешивались в события, если только не считать, Он расцепил руки и поднял указательный палец, как лектор из военной академии, требующий тишины. Если не считать само ваше присутствие событием. Событие, конечно, незначительное, но на сей раз вас видели, с вами хотя бы кратко разговаривали. Какие мысли могли возникнуть вследствие встречи с вами? Могли ли они как-то, в большей или меньшей степени, повлиять на последующие события? В этом заключалась опасность, и серьезная опасность, но... Тут он стукнул кулаком по столу, впрочем, совершенно беззвучно, и старательно подчеркнул каждое слово. «Опасность уже позади. Риск оправдал себя. Мы пошли на этот риск, и вот перед нами полный доклад, и опять-таки нет ни малейшего указания на то, что ваше присутствие в прошлом хоть как-нибудь повлияло на события настоящего». Он помолчал и вдруг добродушно осклабился. «И должен вам сказать, что меня лично это нисколько не удивляет. Это подтверждает гипотезу, с которой согласны большинство из нас, и с которой, я убежден, рано или поздно согласятся и остальные. Гипотезу, которую мы назвали гипотезой веточки в реке. Пояснить вам ее?» Он обратился ко мне, и я кивнул. «Как известно, время нередко сравнивают с рекой, с потоком. То, что происходит в какой-либо точке потока, в определенной степени зависит от того, что произошло когда-то раньше выше по течению. Но каждый день, каждую секунду происходит бесчетное множество событий, мириады событий, и некоторые из них огромного масштаба. Так что если время река, то она неизмеримо шире и глубже, чем Миссисипи в половодье. А вы...» Он послал мне улыбку. «Вы представляете собой крошечную веточку, брошенную в ревущий поток. Не исключено, по крайней мере теоретически, что самая маленькая веточка способна воздействовать на поток в целом. Она, например, может где-нибудь застрять и положить начало большому затору, который, в свою очередь, может оказать влияние даже на такой могучий поток. Стало быть, теоретическая возможность, теоретическая опасность изменить историю, по-видимому, существует. Но насколько она реальна? Каковы действительно шансы что-нибудь изменить? Практически стопроцентная вероятность за то, что веточка, брошенная в невообразимо мощный поток, в необъятную Миссисипи событий, не окажет на него никакого, ни малейшего влияния». На мгновение лицо его порозовело, потом снова приняло обычный бледный, почти мертвенный цвет. Он откинулся на спинку стула, положил руку на стол и тихо закончил. Такова теория и таковы факты. Воцарилось молчание, длившееся секунд 6 или 7. Если бы в комнате были часы, мы услышали бы их тиканье. Затем Данцигер, не меняя позы, не передвинувшись к столу и не пошевелив даже пальцем, мягко возразил. «Теория такова, и я с ней согласен. И неудивительно, что согласен, ибо в сущности теория эта моя. Но таковы ли факты?» «Думаю, что да. Полагаю, что да». Он медленно повернул голову, оглядывая всех присутствующих. «Ну а если мы ошибаемся?» Я был поражен. Эстергази с серьезным видом закивал головой и забормотал. «Да-да, существует и такая возможность. Несомненная и страшная. И все же...» Он медленно, с неохотой повел плечом. «Если мы не собираемся свернуть проект единственно по той причине, что он удался...» «Нет, конечно нет», — довольно резко прервал его Данцигер. «Никто за это не ратует. Я меньше всего. Единственное, что я говорю...» «Знаю», — сказал Эстергази с сожалением в голосе. «Не спешить. Следовать вперед с чрезвычайной осторожностью. Растянуть эксперимент на недели, месяцы и даже годы, если это необходимо для полной уверенности в успехе. Ну что ж, возможно, и я придерживался бы того же мнения, если бы у меня был выбор. Но, как знает сенатор, как знаю я и многие здесь присутствующие, вам, доктор Данцигер, к сожалению, не представлял случая это узнать. Правительственные дела так не делаются». Он обвел широким жестом вокруг себя, словно обозначил контуры приютившего нас здания. «Все это стоит денег, в том-то и беда. И теперь, по той простой причине, что опыт оказался удачным, мы обязаны, именно обязаны, оправдать расходы практическими результатами. Мы все согласились с тем, что мистер Морли вновь отправится в прошлое. Совершенно немыслимо, чтобы он этого не сделал. Однако... Однако действовать ему придется быстрее и смелее, чем некоторым из нас, возможно, хотелось бы. Чисто исследовательские работы, предоставленные самим себе, могут вестись с бесконечным долготерпением. Но здесь вопрос денег, государственных денег, израсходованных секретно, без согласия Конгресса. Так что теперь, черт возьми, нам нужно выдать практические результаты. Он оглядел меня, затем медленно-медленно, весь стол, и продолжал. Тем не менее, я хотел бы сейчас сказать мистеру Морли и всем остальным, а вам, доктор, это известно и без меня, что хотя решения, имеющие жизненное значение для проекта в целом, не могут, к сожалению, приниматься доктором Данцигером единолично, он по-прежнему остается во главе дела. Он здесь хозяин, только совет вправе отменить или изменить его решение, и в тех редких случаях, когда это может потребоваться, это произойдет лишь после самого тщательного и серьезного анализа его мнения. Так что теперь, мистер Морли, он опять улыбнулся мне, возвращаю вас вашему начальству. Он встал, расправляя плечи, все последовали его примеру, начался общий разговор, и заседание закрылось. В кабинете Данцигера я заговорил первым. Выбравшись из конференц-зала, он, Рюб и я двинулись по коридорам, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Когда мы зашли в кабинет, Данцигер сел за стол, вынул из верхнего ящика половинку сигары и осмотрел ее, очевидно размышляя, закурить или нет. В конце концов он сунул сигару в рот, не зажигая. Я молча ждал, пока он завершит процедуру, потом, не вставая, перегнулся к нему через край стола. Рюб расположился слева от Данцигера, чуть позади него, прислонив свой стул к стене. «Доктор Данцигер», — сказал я, — «мне неизвестно, кто такой полковник Эстергази. Судя по всему, какой-нибудь полковник запаса эквадорской армии». Рюб ухмыльнулся, ему это понравилось. «Но кто бы он ни был, я клятвы верности ему не давал. Ни тому, ни тем, кто за ним стоит». «Завербовали меня вы и Рюб. Я работаю на вас и сделаю то, что скажете мне вы». Когда я заканчивал свою речь, Данцигер широко улыбался, явно польщенный. «Спасибо, Сай. Большое спасибо», — сказал он. Усевшись поудобнее в своем вращающемся кресле, он вытянул нижний ящик стола и поставил на него ногу. «Знаете, вплоть до вашего успеха все шло прекрасно. В самом деле, без сучка и задоринки». Отчеты мои принимались без комментариев. Совет послушно рассматривал поднимаемые мной вопросы, в основном просьбы о дополнительных ассигнованиях. Как правило, ассигнования выделялись, хоть и не всегда в тех размерах, о каких я просил. Зачастую едва набирался кворум, заседания редко длились более получаса. Не думаю, чтобы большинство членов Совета вообще хоть сколько-нибудь верили в успех проекта. Да, они, как правило, люди просто назначенные. И мне, по-видимому, начало казаться, что это моя личная вотчина. Он вынул изо рта половинку сигары, осмотрел ее задумчиво, снова взял в рот и, положив локти на стол, сплел пальцы рук. Но Эстергази, разумеется, прав. Это не просто забава, и пора показать какой-то практический результат. Сам знаю. Предпочел бы двигаться вперед медленнее, как можно медленнее. А с другой стороны, полагаю, как и все остальные, что мы, вероятно, достаточно осторожны. Вероятно. Предпочел бы обойтись вообще без всякого риска, но права выбора у меня больше нет. Тем не менее, я соглашаюсь с решением. Я хочу, чтобы вы делали то, чего хотят от вас все. Конфликта здесь не предвидится. А то, чего мы хотим все, напоминает мне, пожалуй, о нашем первом искусственном спутнике Земли. Данцигер по обыкновению откинулся в кресле. «Самый первый, крошечный. Сколько он весил? Несколько килограммов?» «И все просили место на борту, помните? Биологи просили поместить мышей, чтобы изучить воздействие космической радиации. Ботаники явились со своими семенами. Географы, метеорологи, да и военные желали установить фотоаппараты. Связисты, радиоинженеры и бог еще знает кто. Все приходили со своими просьбами и даже требованиями. В конце концов была создана капсула, в которой попытались дать место, или хотя бы видимость места, каждому из претендентов. То же самое, Сай, случилось теперь с вами. Именно поэтому совет разрешил вам подсмотреть за вашим человеком с конвертом. Он, по-видимому, каким-то образом связан с кусочком истории, с одним из второстепенных советников президента Кливленда. Естественно, любопытно было бы выяснить, что это за связь. В общем, историки хотят убедиться в том, может ли наш проект помочь им, открывает ли он новые пути расширения исторических знаний, пути, о которых до сих пор и не помышляли. У социологов есть свои вопросы, у психологов свои, ну и у физиков, которых я здесь представляю, у тех миллион вопросов. Ваш человек, связанный каким-то образом с маленьким примечанием к истории, представляет собой такую же первую капсулу. Если вы сможете осторожно понаблюдать за ним, изучить его, и если результат окажется обнадеживающим, тогда мы сможем постепенно перейти к более крупным, более масштабным целям, к таким, где ощущаем серьезную нехватку знаний. Итак, вот чего мы хотим, Сай. Мы хотим, чтобы вы, действуя с чрезвычайной осторожностью, как мышь в углу, как муха на стене, понаблюдали за ним. Узнайте все, что можно. Такова ваша основная задача. Безусловно, это усилит ваше вмешательство в события прошлого, но... Он помолчал, потом пожал плечами. Постарайтесь свести его до минимума, хорошо? Вы знаете, где живет ваш человек. Сможете вы вернуться туда и сделать то, о чем мы вас просим? Я кивнул было утвердительно, но прежде чем я успел ответить, заговорил Рюб. Тихо, в высшей степени дружелюбно, но серьезно. Только давай в одиночку. На этот раз в одиночку. На этот раз девочка Кейт пусть останется там, где ей надлежит быть. Я открыл рот и не нашелся, что сказать. Я так и сидел с открытым ртом, пока Рюб не улыбнулся слегка. «Ладно, не старайся объяснить. Я и без тебя догадываюсь, как все произошло, и винить тебя, вероятно, трудно. Да ничего плохого, видимо, и не произошло. Однако, правда же, у нас достаточно хлопот и без привлечения посторонних наблюдателей». Я кивнул. «Согласен. Я и сам собирался рассказать доктору Данцигеру, можешь мне поверить. Но как ты узнал?» «Мы все знаем. В нашем хозяйстве, кроме тебя, немало других мелких и нудных деталей. Ты у нас прима-балерина, и мы не пристаем к тебе со всякими винтиками и гаечками. Но наблюдение за проектом ведется всеми возможными способами, и никакие личные соображения не оправдание. Понял?» Это было предупреждение, и если угодно угроза, но я заслужил ее, а потому снес покорно. «Понял». Рюб улыбнулся своей широкой улыбкой, той самой, которая так понравилась мне с самого начала. Выпрямился на стуле, тот с маху стукнулся передними ножками в пластиковый пол и встал. «Ну что ж, тогда назад, в Дакоту. Пошли, счастливчик, я тебя подвезу». Глава 12. На этот раз, выйдя из Дакоты на 72-ю улицу с саквояжем в руке, я чувствовал в себе уверенность. Я двинулся налево, к Сентрал-парку, лежавшему по ту сторону улицы, и хотя никакой заметной разницы не было, я твердо знал, в каком я времени. И когда через перекресток впереди проехала повозка с сеном, запряженная парой лошадей, меня это ничуть не удивило. Но я кое-что вспомнил, поэтому на углу, вместо того, чтобы пересечь улицу и направиться в парк, повернул к северу. Я вспомнил незастроенное пространство, сквозь которое смотрел с балкона несколько ночей назад, черную пустоту между Дакотой и музеем естествознания. Теперь я хотел взглянуть на это пространство при дневном свете, и полминуты спустя, когда оно вдруг раскрылось передо мной, я остановился пораженный и тут же расхохотался. Уж не знаю, что я ожидал увидеть. Вероятно, все что угодно, но только не это. И все еще посмеиваясь, я достал из саквояжа альбом для эскизов. Я сделал грубый, но достаточно точный и подробный набросок, и позже закончил его. Вы видите его на следующей странице. Вот что я увидел, стоя в десятке метров от тротуара на углу 74-й улицы и Central Park West. На рисунке я лишь добавил листву, чтобы деревья стали приметнее. Обитатели этих домишек, этих лачуг, построенных явно собственными руками, занимались сельским хозяйством. Я не преувеличиваю, они выращивали овощи и держали скот, и пока я рисовал, я слышал блеяние овец, хрюканье свиней, гоготание гусей и одновременно грохот надземки вдали. Наконец я направился дальше, пересек Централ Парк и надземкой добрался до центра. Дом 19 по улице Грэмерси-Парк оказался давним знакомцем. Он и сейчас стоит там, и мне случалось проходить мимо него и мимо других солидных старых домов, окружающих квадратик маленького парка. Насколько я могу судить, дом не изменился и поныне. Простой трехэтажный дом из бурого песчаника, с белыми крашенными оконными рамами, чисто выскобленными каменными ступеньками и черными витыми чугунными перилами. В углу одного из окон на первом этаже маленькая бело-голубая вывеска сообщала «Комнаты и пансион». Я стоял на тротуаре, сжимая ручку саквояжа и разглядывая дом с чувством человека, которому предстоит прыгнуть в воду с вышки куда более высокой, чем все, на какие он дерзал подниматься до сих пор. Теперь я собирался предпринять нечто неизмеримо большее, чем мимолетное обращение к прохожему. Как бы осторожен и осмотрителен я ни был, теперь мне предстояло окунуться в жизнь этого времени с головой, и я все стоял и глядел на вывеску, бледнел и краснел от волнения и любопытства, но никак не решался сделать первый шаг. А надо было. В любую секунду может открыться дверь, кто-нибудь выйдет и увидит меня торчащим здесь без дела. Я заставил себя приблизиться, быстро взбежать по ступенькам и, пока не растерял решимости, крутанул блестящий бронзовый набалдашник в центре двери. По ту ее сторону резко звякнул звонок, и я услышал шаги. Теперь уж не отвертеться, к лучшему или худшему, но я буду вовлечен в события. Дверная ручка повернулась, дверь приоткрылась внутрь, и я поднял глаза. На пороге, вопросительно глядя на меня, стояла девушка лет 20 с небольшим, в сером бумажном платье и длинном зеленом фартуке. Зачесанные вверх волосы были замотаны белой тканью наподобие тюрбана, а в руке она держала тряпку. «Да?» Меня еще раз охватило ощущение чуда, свершившегося со мной, и я безмолвно уставился на нее. Она начала хмуриться, готова была сказать что-то еще, но я опередил ее. «Я ищу комнату». «С пансионом? Другими мы не располагаем». «Да-да, с пансионом». «У нас есть две свободные», — неуверенно произнесла она, будто раздумывая, не отказать ли мне. «Одна фасадная, окнами в парк, $9 в неделю. Другая окнами во двор, $7.25. Цены, включая завтрак и ужин». Я ответил, что хотел бы посмотреть обе, и она пропустила меня в переднюю, выложенную черными и белыми плитками. Стены были оклеены обоями, а львиную долю площади занимала огромная вешалка со стойкой для зонтов и вделанным посредине зеркалом во весь рост. Пока она затворяла дверь, я в зеркале разглядел изящную шею, на которую из-под тюрбана выбился завиток волос. Несмотря на волнение, я улыбнулся. Что-то невинное и притягательное есть в девичьей шее, если волосы зачесаны вверх. До меня наконец дошло, что девушка хороша собой. Вслед за ней я поднялся по лестнице, покрытой ковровой дорожкой. Она подобрала платье у колен, и я увидел черные, застегнутые на пуговицы ботинки со слегка стоптанными каблуками и толстые бумажные чулки в белую и синюю полоску. На секунду мелькнули икры, полные и круглые, и я оценил, несмотря на уродливые чулки и ботинки, что у нее красивые ноги. «Она ведь давно мертва», — молнией пронеслось у меня в сознании. «Уже много лет, как она умерла». Я затряс головой, стараясь отогнать эту мысль. На площадке девушка обернулась, жестом приглашая меня в комнату, и улыбнулась. Я увидел вблизи живую реальность ее лица, небольшие морщинки, собравшиеся в уголках глаз, быстрое движение ресниц, когда она моргнула, и вся она вблизи была такая живая и такая молодая, что мимолетная мысль потеряла всякое значение. Я оглядел комнату, а девушка ждала, стоя в дверях. Комната оказалась большая, чистая, хорошо освещенная. Два высоких окна смотрели в парк. Обставлена комната была старомодно. Да нет, конечно, вовсе не старомодно. Деревянному креслу-качалке, тяжелой резной деревянной кровати, приткнувшемуся между окон маленькому столику, накрытому зеленой бархатной скатертью с бахромой, исполнилось не больше 10 лет от роду. На полу лежал зеленый с розовым, местами истертый ковер с узором. То ли исполинские розы, то ли кочаны капусты. Выбирайте, что нравится. Под одним из окон притулилась кушетка, обтянутая красным бархатом. На окнах висели накрахмаленные, кое-где подштопанные кружевные занавески. У двери красовалась гравюра в позолоченной рамке. Пастух в домотканой рубахе посреди овечьего стада. А обои несли на себе свирепый коричневато-зеленый узор из мученически искривленных линий. Был еще темного дерева комод с фарфоровыми ручками и белым мраморным верхом, а на комоде — кувшин и большая чаша. «Ванная, общая для всех жильцов», — сообщила мне девушка, — «находится в конце коридора». «Мне нравится», — сказал я. «Очень нравится. Я беру эту комнату, если можно». «У вас есть какие-нибудь рекомендации?» «К сожалению, нет. Я только что прибыл в Нью-Йорк и не знаю здесь ни одного человека. Кроме вас, разумеется». Я улыбнулся, но она не ответила на мою улыбку. Она нерешительно мялась, и я сказал. «Правда, я беглый каторжник, профессиональный фальшивомонетчик и убийца-любитель. Кроме того, я вою по ночам на Луну, но зато я опрятен». «Ну, в таком случае, добро пожаловать». Я все-таки заставил ее улыбнуться. «Как ваше имя?» «Саймон Морли. Очень рад с вами познакомиться». «Меня зовут Джулия Шарбонно», — сказала она сдержанно, даже несколько свысока, но я понял, что мы уже друзья. «Дом этот принадлежит моей тетке. Вы встретите ее за ужином, который будет в 6». Она повернулась, чтобы уйти, взялась за дверную ручку, но приостановилась и снова обратилась ко мне. «Поскольку вы приезжий, то запомните, что это газ». Она кивком показала на круглый светильник наверху и на рожок над кроватью. «Ни керосин и ни свечка. Газ нужно не задувать, а выключать». «Хорошо, я запомню». Она кивнула, оглядела комнату в последний раз и, не найдя что еще сказать, собралась выйти. «Мисс Шарбонно!» — окликнул я, и она оглянулась. Я тоже не знал, что сказать, но в конце концов нашелся. «Извините меня за невежество. Я в Нью-Йорке впервые в жизни и не знаком со здешними обычаями». «Полагаю, что они не слишком отличаются от обычаев других мест». Она опять улыбнулась, на этот раз с легкой иронией. «Да по вас и не скажешь, что вы надолго останетесь зеленым». Она вышла, прикрыв за собой дверь. Я выглянул из окна на Греймерси-парк, на покрытые снегом скамейки, кусты, газоны. Я не мог припомнить, давно ли я видел этот парк в последний раз, и изменился ли он. Вроде бы нет. С тротуара и аллеек снег счистили, смели в сугробы к бровке мостовой. Снег почернел от копоти. Город был грязный, как и в наши дни, и особенно грязный зимой, когда десятки тысяч дровяных и угольных печей и каминов изрыгали в воздух сажу и пепел. Но, по крайней мере, все это было не радиоактивно. Не знаю почему, но впечатлений для меня оказалось слишком много. Я отошел от окна и прилег на длинную односпальную кровать, свесив ноги, чтобы не выпачкать скромное белое покрывало. Закрыл глаза, и меня обуяла внезапная тоска по родному дому, прямо-таки как брошенного ребенка. Мне пришло в голову, что ведь я в буквальном смысле слова не знаю ни одного человека на белом свете. Все те и все то, что я знаю, сейчас неизмеримо далеки от меня. Я проспал сейчас, пожалуй, немного меньше. Разбудили меня голоса, стук дверей, шаги в коридоре. В комнате уже было темно, но узкие прямоугольники окон слегка светились. На улице выпал свежий снег. Вполне сознавая, где я нахожусь, я спустил ноги на пол, подошел к комоду, налил из кувшина в чашу воды и умылся. Потом надел чистую рубашку, повязал галстук, причесался и решительно направился к двери в коридор, навстречу этому дому и населяющим его людям. По коридору из ванной шел худощавый молодой человек. В руках он нес неглубокий тазик с водой. У него были темные волосы и усы с опущенными к низу концами. Едва завидев меня, он остановился, широко осклабившись. «Вы и есть новый постоялец? Извините, не могу подать вам руки», — подбородком он указал на тазик. «Однако разрешите представиться. Меня зовут Феликс Грир. Сегодня день моего рождения, мне сегодня 21 год». Я поздравил его, назвал свое имя, и он тут же настоял, чтобы я зашел к нему в комнату взглянуть на новую фотографическую камеру, которую прислали ему родители ко дню рождения. Получил он ее только вчера, но уже успел при помощи специального приспособления, которое немедленно продемонстрировал мне, горизонтальная газовая трубка с дюжиной горелок и с рефлектором, отснять всех жильцов дома, а также некоторые комнаты, но это уже при дневном освещении. Я осмотрел камеру. Огромный ящик, весящий минимум 3, а то и 3,5 килограмма, сверкающий полированным деревом, бронзой, стеклом и красной кожей, и удивительно шикарный. Так я и сказал Феликсу, добавив, что и сам умею фотографировать. И он ответил, что как-нибудь одолжит мне свою камеру, а я сказал, что, возможно, поймаю его на слове. Потом он заставил меня позировать, сфотографировал. Выдержка оказалась много короче, чем я ожидал, всего несколько секунд, и пообещал дать мне полный комплект своих снимков. Тогда я отнесся к этому безразлично, но потом был рад, что получил их. В конце концов я ушел. Феликс остался промывать отпечатки, а вечером, когда я вернулся к себе, нашел подсунутый под дверь пакет с пачкой фотографий, включая мой собственный портрет и несколько видов комнат. Вот одна из них. Это сам Феликс. Очень похож, хотя гораздо серьезнее, чем я его помню. Он всегда бывал немножко взвинчен и непрестанно ухмылялся. Пока не забыл, покажу вам еще один снимок из той же серии. Это я сам. Не уверен, что фотограф добился большого сходства, а, впрочем, с бородой и усами я, наверное, так и выгляжу. Я никогда не считал себя красавцем. Выйдя от Феликса, я спустился вниз, в просторную гостиную рядом с передней. Тут на железном листе стояла большая черная печь с никелированными завитками и с ледяными окошками, за которыми плясал веселый огонь. На печи красовался никелированный рыцарь в доспехах сантиметров 30 ростом. Я протянул было руку потрогать его, но поспешно отдернул. Рыцарь оказался горячим. По ту сторону раздвижных дверей, видимо, в столовую, слышались позвякивания посуды и приглушенный говор. Я решил, что там накрывают к ужину, и кашлянул. Двери раскрылись, и вышла Джулия, а за ней худощавая женщина средних лет. Вот их портреты в исполнении Феликса, и очень хорошие, именно так они и выглядели. «Тетя Ада», — сказала Джулия, — «вот это и есть Саймон Морли, который явился без рекомендательных писем и почти без багажа, однако краснобай, каких мало. Мистер Морли, мадам Хафф». Честно сказать, до того дня я никогда не слышал выражения «краснобай» в устной речи, но позже усвоил, что по смыслу оно соответствует нашему «трепач» или, может быть, «льстец», или объединяет в себе обе характеристики. Улыбнувшись словам племянницы, тетя Ада сделала реверанс. «Доброго вам здоровья, мистер Морли». Хотя я впервые в жизни видел женщину, делающую реверанс, я поклонился ей как-то совершенно естественно, будто всю жизнь только так и делал. «Доброго вам здоровья, мадам Хафф. Мисс Джулия представила меня так полно, что мне и добавить нечего, кроме одного. Я очень рад остановиться у вас. Ваша гостиная очаровательна». При этом мне пришлось втянуть щеки, чтобы сохранить серьезное выражение лица. «Позвольте показать ее вам». Тетя Ада обвела комнату рукой, и я оглядел ее с искренним интересом. Вот вид части гостиной, снятой Феликсом, причем это меньшая ее часть. Стены оклеены обоями, на полу ковер, а на окнах, помимо белых кружевных занавесок, еще и лиловые бархатные шторы с бахромой из маленьких шариков. В гостиной были также два дивана с парчевой обивкой, две деревянные качалки с кожаными сиденьями, три мягких стула письменный стол и по стенам картины в позолоченных рамах. Однако тетя Ада направилась прежде всего к застекленной горке в углу. «Тут собраны некоторые вещи, которые мистер Хафф и я привезли из путешествия по Европе и святым местам». Она указала на них пальцем. «Вот пузырек с водой из реки Иордан, а это кусочки мрамора, подобранные в Риме у форума». Далее она перечислила и все другие вещички на полках. Складной веер из Франции, якобы сувенир революции, миниатюрная позолоченная туфелька с подушечкой для иголок из Бельгии, ракушка, подобранная мужем, моим покойным мужем, на пляже английского курорта, где они останавливались. А, наконец, она приберегла самый ценный предмет коллекции — хрупкую, бурую, спрессованную маргаритку с могилы Шелли. С лестницы в припрыжку скатился Феликс и влетел в гостиную. Увидев, что мне показывают достопримечательности, он подмигнул, сел у окна и принялся читать принесенную с собой газету. Потом в гостиную спустился мужчина лет 35, и тетя Ада нас познакомила. Вот его портрет работы Феликса. Звали его Байрон Китс Доувермен. Был он высокий и худой, и носил усы, переходившие в пушистые бакенбарды. Тем временем мне позволили полюбоваться бамбуковым мольбертом, на котором в рамке стоял натюрморт, изображающий фрукты и мертвого зайца. Затем тетя Ада подвела меня к столику, где царили фарфоровые вазочки. Рядом с маленькой красивой физгармонией темного дерева располагался камин, а на нем композиция из гипсовых фигур высотой примерно в метр и весом не менее чем 40 кг. Надпись на основании композиции сообщала «Взвешивание младенца», а фигур было две — бородатый врач в халате и акушерка в домашнем чепце, читающие показания на шкале весов, в глубокой чаше которых лежал заливающийся плачем младенец. Сбоку от гипсовой группы стоял стеклянный колпак, под которым прятался букет странных цветов, при ближайшем рассмотрении оказавшихся крашенными перьями. Тете Аде пришлось покинуть меня, так и не окончив турне по гостиной. Ужин уже почти поспел, и Джулия позвала ее. Но оставалось еще много достопримечательностей. Семейные портреты, картины в рамах, огромный папоротник в углу окна. Я сидел лицом к лестнице и все ждал, когда же выйдет тот, ради кого я сюда явился. Но спустилась лишь мисс Мод Торренс, миниатюрная, простенькая, миловидная женщина, лет 30 с небольшим. Она спросила вежливо, не нахожу ли я, что в последние дни погода просто ужасная, на что я ответил, что в это время года в Нью-Йорке лучшего и не жди. Тут вышла Джулия сказать, что ужин подан. Я был слишком взволнован, чтобы есть с аппетитом. Слишком много сил отнимал у меня самый факт, что я сижу здесь, за этим столом, при почти беззвучном шипении газа в люстре над головой. Кроме того, я начинал беспокоиться из-за отсутствия моего человека. За овальным столом нас было шестеро, и один стул оставался пустым. Во главе стола сидела тетя Ада. Она резала индейку и передавала нам тарелки. «Слышали последние новости о Гито?» — спросил Феликс, обращаясь ко всем сразу. «Кто-то выстрелил в него через окно тюремной камеры». «Об этом писали в газетах», — отозвалась Джулия. «Да, но вот о чем там не писали, и весь город только об этом и говорит. Пуля, ударившись в стенку, расплющилась и превратилась в точный профиль испуганного Гито». Я незаметно оглядел их всех, однако они оставались вполне серьезны, приняли сообщение за факт без тени улыбки. Потом до меня дошло, что тетя Ада обращается ко мне, спрашивая мое мнение о вероятном приговоре суда. Я сидел с задумчивым видом, будто взвешивал ответ, а сам старался припомнить то немногое, что знал о Гито. Я мало о нем читал, знал только, что его объявили виновным и казнили. Поэтому сказал тете Аде, что поскольку тот явно виновен, то его, без сомнения, повесят. На сладкое подали именинный пирог, и Феликс задул на нем свечи. А потом началась, собственно, вечеринка по случаю дня рождения. В гостиной Мод Торренс села за физгармонию и стала просматривать лежащие на крышке ноты. Феликс Грир и Байрон Доувермен стали подле нее. Я хотел было сесть почитать газету, но они подозвали меня, и я, делать нечего, подошел. Мне оказалось по силам принять участие в первой песне «Заберу тебя домой, Кэтлин». Когда мы кончили ее, Феликс сказал: «Будь Джейк дома, у нас получился бы квартет». Это дало мне повод спросить: «Какой Джейк?» На что Феликс ответил: «Джейк Пикеринг, еще один наш постоялец». Теперь я знал, как его зовут, и решил, что добился определенного успеха. Следующим номером шла песенка «Если я поймаю того, кто учил ее танцевать», или что-то в таком духе, и с грехом пополам я старался подпевать. Потом к нам присоединились Джулия с тетушкой, и мы все вместе спели «Ночью при лунном свете» и «О, эти золотые туфельки». Тетя Ада пела неплохо, но Джулия подчас фальшивила. Байрон Доувермен предложил опустевшую колыбель. Джулия сказала «Не надо», но другие настояли. Мот разыскала ноты, и, читая слова из-за ее спины, мы спели, пожалуй, самую мрачную из когда-либо слышанных мною песен о бедненьком умершем ребеночке со строками вроде «Малютка к ангелам взошла, и ей теперь покойно». Джулия послала мне улыбку и пожала плечами. Видимо, она считала песню нелепой. Однако Мот, как только кончила, отвернулась от физгармонии, заявив, что ей не хочется больше играть. Глаза ее блестели, она едва удерживалась от слез, и я вдруг подумал, что в этом веке смерть ребенка была в порядке вещей. Может, статься, песня ей что-нибудь напомнила. «Байрон», — сказала тогда Джулия, — «не развлечете ли вы нас фокусами?» Он согласился, поднялся к себе в комнату, перешагивая через две ступеньки сразу, так же быстро вернулся и принялся расхаживать по комнате, вынимая монеты у нас из ушей, потом предложил вытащить из колоды любую карту, какую хотите. Фокусы он и вправду показывал неплохо, и все мы, в том числе и я, наблюдали за ним с искренним удовольствием. Наконец он положил колоду в карман и сел. «А мне дядя прислал из Китая веер», — заявила тетя Ада, — «и я обмахиваюсь им вот так». Она начала покачивать кистью руки у лица, словно обмахиваясь, и все повторили за ней ее движение. Слева от тетушки в кресле у окна сидел Мот Торренс, и она сказала: «А мне дядя тоже прислал веер из Китая, и я обмахиваюсь им вот так». Левой рукой она взмахнула воображаемым веером у левого уха, и мы последовали ее примеру, продолжая в то же время шевелить правой кистью. Теперь настала моя очередь, и я сообщил: «А мне дядя прислал веер из Танзании, и я обмахиваюсь им вот так». Я оскалил зубы, будто держал веер во рту, и стал покачивать головой вверх-вниз, и все опять-таки принялись мне подражать. Следующим шел Феликс, который положил конец игре, объявив, что у него пара вееров с Сандвичевых островов. Он задрал ноги и задвигал ступнями. И все точно так же скопировали и его, а потом расхохотались. Это и в самом деле было комично. Наблюдать, как все мы, откинувшись, шевелим одновременно руками, ногами и головой. «А где находится Танзания, мистер Морли?» — поинтересовалась тетя Ада. «А кажется, где-то в Африке». Она кивнула, приняв мое объяснение, и Мот Торренс, по-видимому, тоже была удовлетворена. Но двое мужчин и Джулия смотрели на меня недоуменно. Тут только я сообразил, что попал впросак. Никакой Танзании еще не существовало. Она появится на карте лишь много десятков лет спустя. И я усмехнулся, делая вид, что пошутил. Феликс раскраснелся. Глаза у него сияли. День рождения удавался на славу. «Джулия!» — воскликнул он. «Давайте живые картины». «Давайте», — откликнулась она с готовностью. «Я выбираю первое. Мне понадобитесь вы, Феликс и Байрон». Они удалились в столовую, прикрыв за собой раздвижные двери. Тетя Ада поднялась и прикрутила горелки в люстре. Потом она снова села, и они с Мот с выжидательными улыбками уставились на закрытые двери. Я постарался вести себя, как они. Наконец Джулия крикнула: «Готово!» И тетушка, сидевшая ближе всех, откатила дверные створки в стороны. В столовой свет горел в полную силу, и все трое застыли в неподвижных позах, обрамленные дверями почти как на сцене. Байрон и Джулия расположились лицом к Феликсу, который стоял на одной ноге, слегка поджав другую под себя. Под мышкой у Феликса была палка, и он держал ее наподобие костыля. При этом он слегка приоткрыл рот, словно говорил что-то, и широко раскрыл глаза. Джулия откинула голову назад. Глаза и рот у нее были открыты еще шире, чем у Феликса. Байрон с потрясенным видом замер, прижав кулак тыльной стороной ко лбу. Они стояли, слегка покачиваясь, а мы трое смотрели на них во все глаза. Мот произнесла расстроенно: «Но я же знаю, знаю». «Возвращение солдата!» — торжествующе воскликнула тетя Ада, и живая картина распалась. После еще двух картин «Раненый разведчик» и «Убежище влюбленных» я, наконец, понял из разговора, что происходит. Оказывается, имитировались позы фигуры скульптурных композиций некоего Роджерса, тысячами выпускавшего гипсовые их копии. По-видимому, в каждом доме имелась хотя бы одна работа Роджерса. Взвешивание младенца у тети Ады на камине тоже было его творением, и большинство композиций пользовались всеобщей известностью. Когда в столовой развернулась последняя из картин, я перехватил быстрый взгляд Джулии и, кажется, понял, что у нее на уме. Я оставался единственным в комнате, кто ни разу не выкрикнул ни одного названия, хотя бы ошибочного. «Может быть, теперь мистер Морли покажет нам что-нибудь?» — предложила она вдруг. «В вашу очередь, мистер Морли, просим вас». Мне показалось, что в голосе Джулии я уловил намек на вызов. Она как будто говорила мне: «Кто ты? Покажи себя». Я и хотел бы это сделать, но не сразу сообразил, как, и пережил момент острой растерянности. Джулия ждала, и на лице ее играла чуть насмешливая улыбка. Тогда я усмехнулся в ответ и, подняв обе руки ладонями от себя, свел большие пальцы вместе, как бы взял в рамку ее голову и плечи. «Не шевелитесь». Она сидела неподвижно, только в глазах внезапно вспыхнуло любопытство. «Теперь чуть-чуть поверните голову. Нет-нет, в другую сторону, к горке». Она медленно повернулась. Я нащупал в кармане жилетки ключ от квартиры в Дакоте, подошел к окну и, царапая острым язычком ключа по замерзшему стеклу, наметил контур скулы. Бросил на Джулию еще один взгляд и решительным движением очертил нижнюю челюсть. Чернота ночи на улице четко вырисовывала линии портрета на изморозе окна, и работа шла быстро. Все столпились вокруг и с уважением смотрели, как я рисую. Набросок получился неплохим. В течение каких-нибудь 2 минут я сумел уловить сходство. Высокая скула, заостренный лицевой угол, небольшой, но твердый подбородок — мне удалось передать все это 3 стремительными линиями. Потом на белом стекле появились глаза, как раз под правильным углом. Несколькими уверенными штрихами я сумел даже передать легкие тени под ними. Затем я вывел прямые темные брови и красивый прямой нос. Кивком головы я отпустил Джулию, и она присоединилась к остальным. Ей не понравилось. Она не сказала этого, напротив, пристально вгляделась в набросок и после длительной паузы принялась кивать, вежливо притворяясь, что все хорошо. Но кивала она слишком быстро, на меня не смотрела, и я понял, что она прячет от меня разочарование. Другие тоже бормотали какие-то неискренние слова. «В чем дело?» — спросил я тихо. Я гордился своей способностью делать мгновенные наброски и хотел понять, что не так. «Говорите правду, меня не обманете. Вам не нравится». «Ну...» Она выпрямилась, но одновременно опустила глаза, приложила палец к подбородку, вроде бы раздумывая. «Не то чтобы мне не нравилось, но...» Она опять взглянула на набросок, потом на меня. Глаза у нее были страдальческие, она, наверное, кляла себя, что начала говорить. «Ну что это такое?» Вдруг взорвалась она и тут же поспешно добавила. «То есть я хочу сказать, он не кончен, правда? Я понимаю, что это лицо. То есть это было бы лицо, если бы вы его закончили, но...» Я прервал ее быстрым кивком. «Теперь я понял. Мы с детства приучены к мысли, что черные линии на белом фоне могут известным образом передавать живое человеческое лицо. Я где-то читал, что дикари не способны к подобному восприятию. Рисунок и даже фотография представляются им бессмысленными, пока их не обучат добираться до сути дела. А мой эскиз на замерзшем стекле — несколько мимолетных намеков, когда зритель сам дополняет рисунок до целостного изображения. Это же манера 20 века. Для Джулии и ее современников она непонятна, как запись с шифром. Да это и есть запись с шифром». «Стойте так, как стоите», — сказал я Джулии, — «и дайте мне еще 5 минут». Я не стал даже ждать ответа, а кинулся к другому окну и поспешно, как только мог, стал набрасывать другой рисунок, применяя технику, освоенную забавой ради во время занятий с Мартином Листфогелем, технику гравюры по дереву, при которой не опускается ни один, даже малейший штришок. Теперь рисунок занимал почти все стекло, эта техника требовала пространства. Работая у самого окна, я сквозь густую штриховку видел фонари, заснеженные тротуары и улицу, смутно чернеющие кусты и деревья Грэмерси парка. И вдруг увидел его. Он быстрыми шагами шел по тротуару к дому, уже знакомая коренастая грузная фигура в плоской шляпе, сдвинутой на затылок. Я застыл, глядя на него, рука замерла, не завершив линии. Вот он повернул, поднялся по нашим ступенькам и исчез из виду. Я бросил взгляд на Джулию и продолжал рисовать. Она следила за мной, насколько могла, не меняя позы, и неожиданно подняла руки к голове, вынула какую-то шпильку, и волосы каскадом рассыпались по плечам. Подбородок у нее слегка приподнялся, в глазах сверкнула гордость. Она была очень темной шатенкой, волосы струились густые, длинные, блестящие. Волосы были просто изумительны, да и сама она, безусловно, тоже. Никто не заметил, кроме меня, потому что я ждал этого, как тихонько отворилась и закрылась дверь. Краем глаза я увидел, что он остановился на пороге гостиной. Я заканчивал рисунок на окне, не пытаясь передать всю роскошь волос Джулии, а лишь приблизительно показывая их длину и тяжесть. Рисунок такого типа требует больше времени и больше практики, чем было у меня, так что он вышел, разумеется, неважно. Я отступил на шаг, оценивая свою работу. Остальные толпились вокруг. В сущности, все, что стоило сказать по этому поводу, художник изобразил лицо девушки, привлекательной девушки с длинными волосами. Но девушки вообще не обязательно данные, хотя какое-то отдаленное сходство и было. Однако Джулия долго, секунд 5-6 молчала, а потом воскликнула, теперь, несомненно, искренне. «О, как красиво!» Она повернулась ко мне, сияя от радости. «Я правда такая?» «Ну, конечно же, нет. Но как красиво!» «Господи, да у вас талант!» Глаза у нее горели, она смотрела на меня с откровенным восхищением, даже с благоговением. И тут, как раз ненароком поглядев на дверь, она заметила его и слегка покраснела. Но голос не дрогнул, слова прозвучали совершенно естественно. «Джейк, а у нас новый постоялец, и кажется, очень талантливый. Вот взгляните». «Подними волосы», — сказал он сквозь зубы с одинаково жестким ударением на каждом слоге. «Но, Джейк, мы...» «Я сказал, подними волосы», — повторил он тихо, и Джулия послушно потянулась к волосам. Я, как и все остальные, повернул голову к двери, а Пикеринг направился ко мне. Карие его глазки не выражали ровным счетом ничего и устрашали, как пустой взгляд акулы. Он остановился прямо напротив меня, и мы в течение 3-4 секунд молча взирали друг на друга. В комнате стояла тишина. Я был просто зачарован. Вот он передо мной, человек, отправивший длинный голубой конверт. Внезапно он улыбнулся. Лицо осветилось дружелюбием. Глаза стали теплыми и приветливыми. Мгновенная трансформация. И вот он уже протянул мне руку со словами. «Меня зовут Джейкоб Пикеринг, и я, как и вы, постоялец здесь». С самым дружеским видом он энергично тряс мне руку и постепенно сжимал ее все сильнее и сильнее. Я улыбался ему не менее доброжелательно, а сам, в свою очередь, напрягал кисть как только мог. Здесь, в этой уютной комнате, мы вели борьбу, о которой никто и не подозревал. Наши руки уже начинали слегка дрожать, а мы все улыбались друг другу. Я назвал свое имя. Наши сомкнутые пальцы, вероятно, уже побелели в суставах, а мы все продолжали медленно трясти друг другу руки, словно позабыли остановиться. Наконец я достиг предела своих сил, но он был сильнее, и я почувствовал, как костяшки моих пальцев понемногу слипаются вместе. И тут рука моя бессильно разжалась у него в кулаке. Усилием воли я удержал на лице улыбку, стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть от боли. Этого я позволить себе не хотел и не мог. Но когда мне уже казалось, что кости пальцев вот-вот хрустнут, он неожиданно ослабил хватку. Еще одно короткое варварское пожатие, и он, все так же дружески улыбаясь, кивнул в сторону моего рисунка на стекле. «А вы действительно талантливы, мистер Морли, вне всякого сомнения». Быстрыми шагами он подошел к окну. «Но надеюсь, что вы не поцарапали стекло, мадам Хафф». Склонившись к самому стеклу, он приблизил к нему губы и принялся оттаивать изморозь выдох за выдохом. Скоро талый круг стал величиной с тарелку, и от рисунка уцелели лишь разрозненные наружные штрихи. «Нет», — сказал он, разглядывая чистое стекло, — «к счастью, царапин нет». Набросок на другом окне он удостоил лишь презрительным взглядом, затем повернулся к окнам спиной и послал нам общую улыбку. «Мне это не понравилось, мистер Пикеринг», — сказала Джулия. «Мне это совершенно не понравилось». И обернулась ко мне. Глаза у нее светились, а руки все еще были заняты укладкой волос на затылке. «Быть может, вы сделаете с меня другой рисунок, мистер Морли, на бумаге, чтобы я могла сохранить его. Я охотно буду позировать вам в любое удобное для вас время». Руку я спрятал в карман. Я знал, что она уже покраснела и начала распухать. Болела сильно. «С удовольствием, мисс Джулия. Буду очень рад нарисовать вас». Я повернул голову и, глядя прямо на Пикеринга, закончил. «Я даже настаиваю, если угодно знать». Он только усмехнулся, мне и всем остальным. «Возможно, что я не прав», — сказал он, опуская взгляд в притворном раскаянии. «Иногда я несколько стремителен в своих действиях». Тут он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. «Особенно, когда дело касается моей невесты». Тётя Ада, Мод, Байрон и Феликс вдруг заговорили все разом, стремясь замять, загладить досадный инцидент. Джулия поспешно вышла в столовую, а оттуда на кухню и занялась приготовлением чая. Байрон Доуверман бросил Пикерингу какую-то реплику. Тот ответил ему. Потом мы пили чай, который Джулия внесла на большом деревянном подносе. Болтали о том, о сём, выдерживая приличие, хотя ни я, ни Пикеринг не обращались друг к другу и старались друг на друга не смотреть. Потом все снова жали Феликсу руку и поздравляли его, выражая добрые чувства, и мы разошлись. Наверху, у себя в комнате, расстегивая рубашку и глядя в пустую темноту Грэмерси парка, я понял, что Рюб, Оскар, Данцигер, Эстер Гази, да и я сам — совершенно упустили из виду ту элементарную истину, что жить среди людей значит общаться с ними. Я получил строжайший наказ выступать наблюдателем, и только наблюдателем, никак не вмешиваться в события и уж во всяком случае не провоцировать их. Тем не менее, именно это я и сделал. Быть может, теперь мне следовало бежать без оглядки, потихоньку собрать вещи, украдкой спуститься по лестнице и удрать в Дакоту, пока я не натворил еще каких-нибудь бед. Но внутри у меня все кричало: «Четверг! Завтра четверг!» «Завтра?» В половине первого говорилось в записке, отправленной при мне Джейком Пикерингом. «Соблаговолите прийти в парк ратуши». Мне необходимо было прийти туда, совершенно необходимо. Как-нибудь невидимо, ни во что больше не вмешиваясь, но я должен побывать там. «Всего-то один день», — уговаривал я себя, — «даже полдня». «Уж на эти-то несколько часов смогу я выдержать роль нейтрального наблюдателя». Я поднял руку к окну и при слабом свете, отраженном от снега на улице, рассмотрел ее, поставив вторую рядом для сравнения. Правая рука распухла, костяшки всех четырех пальцев неприятно ныли. Пристально глядя на руку, я слегка пошевелил ею, потом попытался сжать пальцы в кулак. Ничего не вышло. Но пока я напрягал мышцы, в сознании моем непроизвольно вспыхнула отчетливая картина, как этот самый кулак врезается Пикерингу прямо в зубы. Я ухмыльнулся и опустил руку, и все-таки ощутил известную тревогу. Впрочем, не так уж трудно будет вовсе не встречаться утром с Пикерингом. Нужно просто не спускаться вниз, пока он не уйдет, а больше я его лицом к лицу никогда в жизни не увижу. Что касается Джулии, ну а что мне Джулия? Поразмыслив, я покачал головой. Каким-то неподдающимся анализу образом я оказался связан и с ней. Однако это тоже не имело значения. Мы — люди разных эпох, и очень скоро я покину ее время. Чтобы испытать себя, я подумал о Кейт и, стоя в темноте комнаты, подверг проверке свои чувства к ней. Ничто не изменилось. Я понял, что как только вернусь, сразу же захочу ее увидеть. Эта мысль принесла мне облегчение, и я не мог понять, почему. Потом, отвернувшись от окна, я стянул рубашку через голову, она расстегивалась не до конца, разделся и напялил ночную рубаху. лежа в кровати, усмехнулся. Ну и денёк же выдался. Через минуту я заснул с убеждением, что совершаю, наверное, большую ошибку, оставаясь здесь, и что тем не менее останусь. Мне надо, мне совершенно необходимо увидеть, что же произойдет в парке ратуши в половине первого, в четверг, 26 января 1882 года. Завтра. Глава 13. На следующее утро я завтракал один. Остальные постояльцы уже ушли. Не вставая с постели, я прислушивался, отсчитывая про себя жильцов по мере того, как они спускались вниз. Все в течение нескольких минут. Потом я оделся и, усевшись у окна, стал ждать, когда уйдет Джейк Пикеринг. Убедившись в этом собственными глазами, я спустился в гостиную. Она была подметена и прибрана. И мимоходом бросил взгляд на окна. Изморозь смыли вместе с моим наброском, и на стекле уже нарастала новая пленка инея. По пути в столовую я опять раздумывал, мыслимо ли было избежать вчерашней сцены, и пришел к выводу, что нет. При дневном свете происшедшее представлялось отнюдь не столь трагическим, как вчера ночью. Раз уже человек так ревнив, что даже случайный незнакомец может вызвать у него ярость, то он наверняка и раньше вытворял подобные номера и будет вытворять еще. В сущности, я и не вмешивался в прошлое. Что-нибудь похожее рано или поздно обязательно случилось бы. Не со мной, так с кем-нибудь другим. Я сел за длинный обеденный стол, и тетя Ада, которая, надо думать, прислушивалась, когда же я спущусь, вышла ко мне из кухни. Она поздоровалась со мной очень мягко и приветливо, осведомилась, как я спал и доволен ли комнатой. Потом, все так же улыбаясь и, конечно, не желая меня обидеть, сообщила, что сегодня первый и последний день, когда мне разрешается позавтракать после 8. Я ответил, что либо стану раньше вставать, либо обойдусь без завтрака. На завтрак она подала отбивную, яичницу, поджаренные хлебцы с тремя сортами джема, кофе и свежий номер «Нью-Йорк Таймс». Я благополучно добрался до хлебцев, кофе и рекламы тканей фирмы МакКрири, когда сверху спустилась Джулия. Мы пожелали друг другу доброго утра, она прошла через столовую в кухню, потом вернулась. Сегодня волосы у нее были закручены в большой мягкий узел, и мне померещилось, хотя я и не мог бы поручиться, что она слегка накрасилась или, по крайней мере, напудрилась. Я довольно долго глядел на нее и вдруг сообразил, что она одета для улицы, в великолепное платье из лилового бархата. Юбка спереди была собрана фестонами и украшена у пояса сиреневым бантом не менее 20 сантиметров шириной. И еще у платья был турнюр. Если в моем описании это платье покажется вам нелепым, то смею заверить, что вы заблуждаетесь. Она была в нем просто неотразима. И, сознаюсь, у меня буквально дух захватило. И я сказал себе, что, пожалуй, Джейк Пикеринг вчера вечером не так уж и заблуждался на мой счет. Однако при этом я позволил себе внутренне улыбнуться. Свой интерес к Джулии я расценивал как чисто академический. Через несколько часов меня здесь не станет, и все это потеряет для меня какое бы то ни было значение. «Я вижу, вы просматриваете объявления», — сказала Джулия, наверное, для того, чтобы хоть что-нибудь сказать. Я про себя уже принял решение убраться отсюда сразу после завтрака и ответил, чтобы хоть что-нибудь ответить. «Да, нужно, пожалуй, немного приодеться». Она просияла. «Ну, во всем новом будет другое дело. Я обратила внимание, как мало вы привезли с собой». Я не смог удержаться. «Большая часть моего гардероба выглядела бы здесь несколько странно. Вы не могли бы присоветовать мне хороший магазин?» Джулия обогнула стол, подошла ко мне и начала листать газету, а я откинулся на спинку стула и наблюдал за ней. Движения ее были грациозны, быстрыми пальчиками она переворачивала страницы за уголки. Все объявления газета набирала на одну колонку, обыкновенным мелким шрифтом. Наконец Джулия сказала, ноготь ее коснулся нужной строки. «Вот, у Мэйси имеется в продаже мужская одежда. «Или вы можете пойти к Роджерсу Питту», — добавила она, поворачиваясь ко мне. Лица наши оказались совсем-совсем рядом, и она поспешно выпрямилась. «У Питта совершенно новый и большой магазин». Она вернулась на другую сторону стола. «И вы там, без сомнения, найдете все, что вам нужно». В голосе ее проскользнул холодок отчуждения, и я, кажется, понял, в чем дело. Мужская одежда представлялась ей темой слишком интимной для длительного обсуждения. «Окей, пойду к Роджерсу Питту», — сказал я. Еще вчера вечером я подметил, что словечко «окей» уже в ходу. И поднял чашку, чтобы сделать последний глоток кофе и поставить точку на разговоре. Но когда я поднимал чашку, Джулия увидела мою руку. Рука уже была не такая красная, как вчера, но распухла еще больше, и у костяшки среднего пальца появился синяк. Джулия ничего не сказала, но, по-моему, прекрасно все поняла. Вполне возможно, что Пикеринг проделывал это и раньше. Она вспыхнула, и, заглянув ей в глаза, я увидел, что она возмущена. «А вы хоть знаете, где магазин Роджерса Питта?» — спросила она тихо, и мне ничего не оставалось, кроме как покаяться, что нет. «Это на углу Бродвея и Принц-стрит, напротив отеля «Метрополитен». Но если вы никогда не бывали в Нью-Йорке, то где это, вы тоже не знаете». Я действительно не знал, что за улица Принц-стрит, и в жизни не слыхал про отель «Метрополитен». «Ну, так я сейчас собираюсь на женскую милю и возьму вас с собой». Я затряс головой, лихорадочно выискивая повод для отказа. Джулия присмотрелась ко мне и мягко спросила. «Вас тревожит Джейк?» «Да нет, но ведь он сказал, невеста?» «Сказал», — подтвердила Джулия, глядя мимо меня. «И раньше говорил». Она подняла глаза. «А я ему говорила, что ничья я не невеста, пока сама не соглашусь ею стать. А до сих пор я согласия не давала». Она повернулась в сторону гостиной. «Так вы идете?» Я уже понял, что не скажу «нет», чтобы она не подумала, что я и в самом деле боюсь Джейка. Но если говорить «да», то так, чтобы оно прозвучало убедительно. «Что за вопрос?» — воскликнул я, припомнив, что и это выражение слышал вчера вечером неоднократно, и отправился к себе за шапкой и пальто. Поднявшись в комнату, я достал из саквояжа маленький блокнот для эскизов и два карандаша, один твердый и один мягкий. Мимоходом поймал свое отражение в зеркале над комодом и глянул на собственное лицо. Оно горело от возбуждения, сияло довольством, чувства явно брали верх над рассудком, и я лишь пожал плечами. События подхватили меня и понесли по течению, и уж если я ничего не могу с собой поделать, то, по крайней мере, хоть получу удовольствие. Джулия ждала меня в передней, в цветастом капоре, завязанном лентами под подбородком, темно-зеленом пальто и короткой черной пелерине. Маленькая пушистая муфта висела сдвинутой на кисть одной руки. Заслышав мои шаги, она взглянула в мою сторону и улыбнулась мне. Она была восхитительна, и я поневоле вернул ей улыбку и восторженно покачал головой. Боже милостивый, чего только Нью-Йорк не лишился за эти годы. Мы пошли на север к 23-й улице, потом повернули к Мэдисон-скверу. Для меня, человека, живущего и работающего в Нью-Йорке, Мэдисон-сквер никогда не значил ничего особенного. Летом, иссушенное солнцем, усланное пожухлой травой уныние стандартных скамеек, заполненное лишь в полдень, когда служащие понуро жуют здесь свои бутерброды. А в остальное время пустынное, если не считать каких-нибудь древних стариков и старух. Зимой еще грязнее, еще заброшеннее. А ночью во все времена года Мэдисон-сквер — пространство, старательно избегаемое людьми, как и все другие нью-йоркские скверы и парки. Бесцветное, безрадостное место, без какого-либо понятного назначения. Но теперь я просто не смог удержаться от восторженного возгласа. Сквер впереди радостно бурлил. Под зимними деревьями, под еще не потушенными газовыми фонарями собралось бесчисленное множество детей. Они были в странных, непривычных для меня зимних одеждах. Но это были дети. Они бегали, падали, кидались снежками, таскали друг друга на санках, с разбегу кидались на них животом. По аллеям ходили няньки, одетые словно сестры милосердия, толкая перед собой коляски на высоких колесах с деревянными спицами. А взрослые? Взрослые прогуливались. Просто прогуливались по скверу, по снегу, по морозу, будто пребывание на свежем воздухе было для них развлечением само по себе. Лаяли, бегали, прыгали, кувыркались собаки. И вокруг бурлящего сквера, наполненного жизнью и движением, невиданным парадом катились экипажи всевозможных расцветок и форм. Скромных черненьких среди них не было совсем. Были густо-вишневые, сочно-оливковые, а одна роскошная карета сочетала в себе канареечно-желтый кузов и ослепительно-черные колеса и крылья. Были экипажи закрытые и открытые, и Джулия назвала мне некоторые их разновидности. Виктории, ландо пятиоконные и ландо обыкновенные, фаэтоны, дрожки. Кучера были в ливреях, в блестящих цилиндрах, сверкающих сапогах и пальто с серебряными пуговицами. Иные пальто по цвету точно соответствовали окраске экипажа. И позади карет, не одной, а довольно многих, восседали ливрейные лакеи, один, а то и два, скрестив руки на груди в величавом безделье. А лошади, стройные, горячие, горцевали, высоко вскидывая ноги и блистая упряжью. Головы их были взнузданы высоко, спины выскоблены, гривы заплетены. Выезды, как правило, подбирались одной масти. Вороные, гнедые, кауры, белые.